Не то, чтоб Кирилл меня сильно ждал, но деваться с рабочего места ему тоже было некуда. Данька спал праведным сном, а я отправилась на работу. Возле подъезда сидел кот-дуракот с философским взглядом на жизнь. Его левый глаз с нежностью смотрел на правый, а кот, казалось, был погружен в разгадывание тайны бытия. Приоткрытый рот и торчащий кончик языка придавал животинке особый шарм. «Эй, киса!» – тихонько позвала я, доставая из сумки пакетик с кормом. Глаза кота разъехались в стороны, взгляд приобрел осмысленность, и дуркот бодро потрусил к миске. Есть он любил. Мне иногда казалось, что у кота была прямая связь с космосом, но соседи блохастого недолюбливали. Вдруг его слабоумие заразно. Телефон начал регулярно вибрировать, ожил рабочий чат. Я читала сообщение на ходу. «Всем хай! У Ленки, нашего секретаря, на следующей неделе днюха. Чё дарить будем?» «Мозги. На неё Семён Викторович во вторник орал белугой после аудиторской проверки завода. Она везде вместо изготовления инструмента деформации напечатала изготовление инструмента дефлорации». Я засмеялась и чуть не вступила в лужу. Ленка была племянницей жены начальника, поэтому имела карт-бланш на косяки. Шеф поорёт, но не уволит. «Может, настольную игру подарим?» «Чего?» «Ну, игру, полезно, мозги развивает. Надо что-то на стол ей, статуэтку или блокнот красивый. Вы еще и упаковку скрепок подарите. А давайте сертификат в салон красоты». «Типа, Ленка, ну ты и страшилище, может, хоть там из тебя человека сделают». «Ребят, а может, мы Ленку удалим из этого чата?» Повисла кладбищенская тишина. Если бы в рабочем чате могли летать мухи, то мы бы сейчас слышали, как они спариваются на форточке. Вот бестолочи. Я хихикнула и нырнула в метро. В офисе все дружно настраивались на рабочий день. Лена ковырялась в бумажках, Толик, помощник аналитика, позевывая, скроллил ленту Инстаграма. Игорь, наш бухгалтер, беззвучно рубился в Варкрафт. Кирилл пил латте. Откуда я узнала? Я тщательно нанизывала знания о нем, как бусинки на нитку. На завтрак он всегда пьет латте. На обед берет салат «Цезарь» и мачту на кокосовом молоке. А вот с ужином было сложнее. Как бы я хотела проводить вечера вместе с ним. Свечи, приятная музыка, Кирилл без рубашки. «Лена, твою мать!» Дверь из кабинета начальника распахнулась и смачно впечаталась в стену. «Семён Викторович, ну чего вы?» – заблеяла секретарша, пятясь в кресле на колесиках. «У тебя мозги есть, ну хоть капелька!» Мы все замерли, точно сурки, в ожидании бампера автомобиля. «Я тебя уволю к чертям! У меня терпение не резиновое!» – орал шеф, нависая над Леной и брызгая слюной. «А в чем дело?» – аккуратно спросил Кирилл. «А я тебе скажу, в чем дело». Она валилась без стука и что спросила? Рука начальника сжала лежащую поверх бумажку и смяла ее в комок. «Я спросила, с самого ли вы утра здесь?» – икнула от страха Лена. «Я ответил «да». И?» «Я сказала, что кто-то обосрал весь туалет». «У меня конференция была! Онлайн!» – завопил директор. «Ты закрыла дверь и ушла, а у меня повисла долгая пауза. Я чуть со стыда перед гендиром не сгорел. Ты смерти моей хочешь?» Семён Викторович с пунцовым лицом принялся ходить взад-вперед по офису, и вдруг его взгляд остановился на мониторе бухгалтера. Там вовсю шло сражение. «Игорь, немедленно, ко мне, в кабинет». Директор резко развернулся на пятках и скрылся у себя. «Ну все, Игорян, тебе капец», – похлопал по плечу сотрудника Толик. Игорь встал и на негнущихся ногах поплелся вслед за Семеном Викторовичем. «Все из-за тебя», – сквозь зубы процедил он, проходя мимо Лены. «Косячница». Бзынькнул мой мобильник, сообщение от Гали. «Вечером зайду». «Интересно, что там за стопроцентный метод выдачи меня замуж?» Я со вздохом взглянула на Кирилла. С Галей мы дружили со школы. Не то чтобы я была изгоем, но полную рыжую девчонку особо никто не любил. Это мама говорила, что меня поцеловало солнышко, а пацаны дразнили ржавая крыша, мокрый подвал. И предлагали этот самый подвал проверить. И только бойкая Галя обещала им оторвать причиндалы и скормить белым крысам из школьного живого уголка, если те продолжат меня обижать. Галю пацаны побаивались. Она росла с двумя братьями и могла дать отпор любому. Ловко отобрать пульт от телевизора, не позволить сломать свою куклу и владение техникой, как кусается беззубая лошадь, отточенная до совершенства. Такой подготовки позавидовали бы морские котики. И хоть я была в два раза шире Гали, иногда мне приходилось прятаться за ее спиной. После школы я отправилась учиться в институт, а Галя поспешно вышла замуж. Почему поспешно? Потому что на третьем месяце беременности еще можно скрыть живот в корсете свадебного платья. Я даже букет невесты поймала. Но то ли букет был бракованный, то ли истек его срок годности, но замуж я так и не вышла. «Кирилл, а что ты ешь на ужин?» Внезапно выпалила я. Тот явно не ожидал такого вопроса. «Ступудняк какую-то траву», – заржал Толик. «Гречкина, ты чё, похудеть решила?» «Анатолий», – строго сказал Кирилл, – «уже не прекрасная фигура. Не все мужчины любят худосочных женщин. Ведь не зря говорят, что только собаки на кости кидаются. А вот тактичности тебе явно не достает. Женя, не обижайся на него. А ем я обычно». «Эй, а что у вас там за шум был?» – заглянула к нам Катька из соседнего офиса. «Это Семен Викторович так орал?» «Ага», – радостно сообщил Толик. «Накосячила Лена, а вот уволит он сейчас Игоря. Нефиг в игруху было рубиться посреди рабочего дня». «Да уж», – задумчиво протянула Катька. При виде Кирилла ее зрачки сузились, как у кошки при виде мышонка. Она одернула блузку так, чтобы грудь почти выпала из выреза, облизала губы и двинулась к своей цели, угрожающе покачиваясь на высоких каблуках. «Кирюша, у меня там страничка с Excel подвисла. Можешь посмотреть?» Катька плавно изогнулась над столом сисадмина, как будто Excel находился у нее где-то между сисек. Толик жадно вдохнул воздух, ведь ему открывался прекрасный вид на заднюю часть Катьки. «Да, конечно», – сухо ответил Кирилл, абсолютно игнорируя Катькины достопримечательности. Дверь в кабинет директора открылась. Игорь вышел, молча прошел на свое место и плюхнулся в рабочее кресло. «Ну, чего?» – мы окружили Игоря толпой. «Уволил?» «Не, доспех мне продал», – грустно отозвался наш бухгалтер. «Дорого, конечно, но ведь хрен откажешь». «Спишь? Открывай давай!» – послышалось из-за двери. С Галей всегда так. Сначала появляется звук, потом изображение. Я открыла дверь, и в квартире показался лопоухий куст, а затем и сама подруга. «На!» Мне торжественно вручили растение. Горшок был тяжелый, и я поспешила поставить это чудо флористики на пол. «Там вместо корней кирпичи? Как ты его вообще донесла?» «Мне для подруги ничего не жалко!» Гордо ответила Галя, вытирая пот с пунцового от напряжения лица. «Это что вообще?» «Агапе мой родендрум». Я растерянно хлопала глазами. Название мне вообще ни о чем не говорило. Если бы не зеленые листья, я подумала бы, что так зовется динозавр. «Ладно, неважно, что это», — отмахнулась я. «Зачем ты это приволокла?» «Это цветок любви». «Галя?» «Что, Галя? Ну что сразу, Галя? Мне не веришь? Умных людей послушай. У нас кассирша Людка уже так двух дочерей замуж выдала, а они страшные, как пещерные тролли. А все цветок этот. У тебя постоит, энергия твоя подпитается и зацветет. А как только цветы появятся, сразу встретишь свою судьбу». «Ты серьезно? Тебе что, места на окне жалко? Гречкина, да шутишься? В твоем случае надо все методы пробовать, все. Вот выдадим тебя замуж и заживем». Галя мечтательно подняла глаза к люстре. «Будет твой муж с моим Колькой на рыбалку ходить, а там и детишки пойдут». «Галя, я очень ценю твою помощь, и за цветок спасибо, но...» «Спасибо, в карман не положишь, хоть чаем меня напои. Сейчас тебе такую умору расскажу». Галя по-хозяйски отправилась на кухню, собственноручно включила чайник и достала с полки свою любимую заварку. «Значит, вызывают меня по кнопке на отдел с товарами для животных. Бегу». Стоит у стеллажей краля блондинистая, ошарашенно смотрит на полки с кормами. Кажись, она кроме отдела с косметикой вообще нигде не была. Губенками надутыми шлепает, лоб морщит, а извилина-то видно одна и не ку-ку. «Здрасте», — говорит мне. «Женщина, ну что вы так долго ходите? Где у вас здесь с рук?» Я сначала ничего не поняла, переспрашиваю. «С рук? Немецкая фирма? Не уверена, что есть такой. Для какого вам животного?» И знаешь, что она мне отвечает? «Для собаки. Мне подружка своего шпица на время оставила. Сказала, что он ест только с рук». Не дожидаясь моей реакции, Галя задорно рассмеялась. Входная дверь хлопнула. Это Даня вернулся из бассейна. «Добрый вечер, тетя Галь», – поздоровался парень. «Смотрю, у нас прибавление в семье», – кивнул он в сторону куста. «Ой, да какая я тебе тетя, Гречкин! Женьку жена вы не называешь, а я ее, между прочим, на 2 месяца младше. А цветок этот, чтоб твоя сестра удачно заму...» Я со всей силы пнула подругу под столом. «Вот еще не хватало, чтоб с меня брат ржал». Галя осеклась. «Чтоб твоя сестра удачно занималась цветоводством», — закончила она. «Модно сейчас». «А-а-а», — недоверчиво протянул Даня. «Ну ладно. Может, стоило с чего попроще начать? С какого-нибудь кактуса неприхотливого?» «Поздно ей уже с неприхотливого начинать», — отрезала подруга. «Возраст не тот». Даня еще раз косо на нас посмотрел и, видимо, решил покинуть компанию сумасшедших женщин. «Ну, не буду вам мешать». «Да погоди ты! Чё как не родной? Как в школе дела? Девочка какая-нибудь нравится?» Оживилась Галя. «У нас каникулы», — напомнил брат. «Так тем более, летние ночи, романтика. Эх, жаль, моя Элька мелкая, сосватала б тебе невесту». «Она в 5-м классе», — ужаснулся Даня. «Ой, не напоминай», — отмахнулась подруга. «Школа эта в сентябре сеня пойдет. В 3-й раз все заново, круг за кругом. Собрания эти, деньги на окна, экскурсии, домашка. В прошлом году в Элькином классе скидывались на шкаф, а они в этом переехали на 2-й этаж». «И что?» – не поняла я. «Как что? Шкаф-то остался на 1-м. Заново сдавать надо. Ненавижу собрания». «А ты мужа отправь», – предложила я. «Кого? Кольку?» Уточнила Галя, как будто у нее были еще и другие мужья. «Я 1 раз заболела, а у старшего классный слет родаков объявила. Вот я Кольку и послала в школу. Так он там просидел 2 часа, сдал деньги на добровольное пожертвование и пришел довольный, что к нашему ребенку нет претензий». «Ну вот видишь, все ж хорошо». «Ага», – хихикнула Галя. «Только он собрание перепутал. Это не Мишкин класс был». Я рассмеялась, а Галя продолжила. «И теперь Сеня в школу пойдет. Для нас уже в мае представитель Мосгостраха выступил с требованиями застраховать ребенка и речью. Выплаты зависят от тяжести травм. Можно получить даже 1 лям». Передразнила представителя Галя. «У меня аж 3 детей как раз для того, чтобы их увечить и страховку получать». «Слушай, а у тебя к чаю ничего нет?» «Помню, ты Гришке такие отпадные кексы пекла. Просто сказка». «Не, Галь, я на диете», – призналась я. Правда, умолчала о сожранной вчера пачке чипсов. Совесть за съеденное мучила до сих пор. «Сегодня, кстати, Гришка приходил, представляешь?» «Надеюсь, ты спустила его с лестницы», – поинтересовалась моя кровожадная подруга. «Ох, добрая ты, Гречкина, добрая». «Я бы после истории с Жанкой его в разные пакеты расфасовала, чтоб потом менты собаками этот пазл 3 месяца собирали. А ты ему, наверное, даже в рожу не плюнула». «А надо. Плюнуть и растереть. Эх, такую женщину твой Гришка упустил. Небось, думают, что ты после расставания постриг примешь или в умирательную яму уползешь. Хренушки, найдем тебе нового жениха, и будешь с ним жить долго и счастливо». «И всякую вкуснятину для него печь начнешь», — уточнила Галя. «А там и мне достанется. Как там твой Ромео на работе, кстати?» Я вздохнула. «Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, это науке неизвестно», — поняла все по моему вздоху Галя. «Никто первый шаг так и не делает». «У нас в пятницу корпоратив», — призналась я. «И вот, может быть, на нем. Хотя говорят, что на работе отношения строить — так себе идея». «Святые карамельки, Гречкина, ты целыми днями на работе сидишь. Где ты собираешься мужика встретить? Тут харчами перебирать не приходится. Вот моя знакомая мужа на помойке нашла. Пошла мусор выносить, а там он кидает пакет с объедками в контейнер для бумаги и стекла. Она ему замечание, мол, мужчина, вы что творите? А он и правда не знал, что контейнеры разные. Большие белые буквы с рисунками на весь бак ему, разумеется, ни о чем не говорили. Что с этих мужиков взять?» Так тот засмущался, полез пакет обратно доставать, зацепился за что-то там и порвал куртку. Слово за слово и познакомились. «Поэтому ты или мусор почаще выноси, или поговори уж, наконец, со своим Кириллом, а то с твоими диетами я из голода умру». Оказывалась права. А ведь она снова права. Какой смысл в переглядываниях и намеках, если можно получить все и сразу? Но видно же, что Кирилл ко мне неровно дышит, иначе Катька бы давно раскидывала свои дизайнерские шмотки по его холостяцкой квартире. Да, я в курсе, что на женских форумах пишут, что служебный роман – это плохая идея. Ведь если расстанешься, тут или увольняться, или каждый день любоваться мордой бывшего. Но я уверена, нам с Кириллом бояться нечего. Мы идеальная пара. Вот только почему он не делает первый шаг? Может, он не уверен, что его чувства ко мне взаимны? Что ж, если гора не идет к Магомеду, то Магомед сам пойдет на корпоратив и положит начало его счастливой с горой, тьфу ты, с Кириллом совместной жизни. Я решила ужесточить питание, чтобы влезть в свое самое соблазнительное платье. За свои полные в прямом и переносном смысле 30 лет я перепробовала все диеты. Кремлевскую, низкоуглеводную, светофор, по группе крови, макробиотическую, шоколадную, питьевую и все остальные, которые только могла найти. Неужели нет ничего нового? Я яростно скроллила интернет. Диета, при которой вы можете есть все, что хотите. Ух ты, что-то новенькое. Такое мне подойдет. Читаем дальше. А вот вам и список того, что вы должны захотеть. Ну вот. Почему именно в периоды диеты начинает нестерпимо хотеться клубничного мороженого, шоколадных кексов и литров 5 кока-колы? Но бить надо по всем фронтам. Диета диетой, но физическую активность никто не отменял. Я обмазалась кремом для сжигания жира, сверху намотала пищевую пленку и надела штаны потеплее. Глянула в зеркало. Чисто Мишка Гамми. Ну да ладно, начнем наш антицеллюлитный джихад. Через 20 минут пробежки в парке мне захотелось умереть. Пакет шуршал, пот стекал, жопа горела от крема. На утро было ощущение, будто я спала в работающей бетономешалке. Я могла шевелить только глазами. Болело все. Даня жалостливо смотрел, как я ужинаю водой. Но мне надо было влезть в маленькое черное платье. Как у Шанель плохого не посоветует. Настал день Икс. Я заперлась в ванной и усиленно готовилась к празднику. «Жень, ты там жива?» – постучал брат. «Второй час сидишь». «Отстань!» – отмахнулась я, старательно выводя на лице брови. «Ему-то хорошо говорить. Он душ принял и все. Красавец. А мне все помыть, все побрить, сделать маску, накраситься, накрутить волосы, завить ресницы, маникюр, педикюр». На ум пришли любовные фильмы. Вот как так получается, что героини в них всегда готовы к сексу? Никаких тебе месячных, никому срочно не надо в туалет, все стратегически важные места побриты, трусики всегда чистые, никто не потеет, голова не болит. Так бывает в жизни? Или, может, я какая-то неправильная? «Жень, мне в туалет надо». Даня снова пошкрябал дверь. «А то я в раковину схожу, а там тарелки грязные». «С ума сошел?» Я пулей вылетела из ванной, размахивая хайлайтером. «Я тебе сейчас на дачу к родителям отправлю. Пешком». «Да ладно тебе. Я руфлил». «Словарь. Словарь мне подари с твоего языка на человеческий». «Прикалывался, говорю. Я ж не крейзи». «Приколист нашелся. Вот пойдешь сейчас и помоешь тарелки, чтоб поменьше умничал». Пшикнув духами с феромонами в потолок, я торжественно шагнула в облако из аромата, нанеся таким образом последний штрих в свой образ левицы-тигрицы. «Веди себя хорошо», – дала я брату банальное наставление и вызвала лифт. Двери распахнулись. Там стоял Андрей, который недавно переехал в наш дом. «Привет, соседка». «Ничего себе! Куда это ты такая нарядная?» «Корпоратив сегодня», – кокетливо отозвалась я, нажимая на первый этаж. Андрей был высоким и широкоплечим, а еще от него вкусно пахло. Вот почему всегда так. Чем круче парень, тем в более серьезных отношениях он состоит. У Андрея была невеста. «Хорошо погулять», – махнул сосед на прощание, когда мы вышли из подъезда. Меня уже ожидало такси. «Ну все», – прошептала я, перешагнув свой мысленный Рубикон. «Сегодня я признаюсь Кириллу в своих чувствах». Ресторан, который арендовала наша фирма, находился у черта на рогах. «Ну все, дальше я не проеду», – сказал шофер, тормозя у леса. «В смысле не проедете?» Я в ужасе вглядывалась в темноту. «Вы меня тут высадить хотите?» «Дык, тут остановка автобусная. Вон, вы по тропинке пройдете, и будет ресторан. А если ко входу подъезжать, это надо в объезд. Там озеро, это еще минут 20». Я посмотрела на часы. «Блин, я и так опаздываю порядком. Сейчас Катька как прижмет своими дирижаблями Кирилла, и придется мне жить с 40 котами». «Ладно», – согласилась я и вылезла из такси. Машина скрылась вдали, и в тишине я смогла расслышать музыку, доносящуюся из-за деревьев. «Где это ваша тропинка?» Я, как зомби, который идет на звук, потопала вглубь леса. Дорожка была узкая, но асфальтированная. И на том спасибо. Когда свет фонарей на трассе остался позади, пришлось подсвечивать дорогу телефоном. Сбоку хрустнула ветка, и я чуть не выронила мобильный на асфальт. Среди деревьев показалась тень. Я была готова орать и бежать одновременно, но тень будничным голосом спросила. «Гречкина, зажигалки нет?» «Толик?» – посветила я в кусты. «Я почти ослеп!» – отозвался помощник аналитика. «Выключи свой прожектор!» «Ты что там делаешь?» «Я решил заранее подготовиться к корпоративу и выпил пару бутылок пива. Вот и не дотерпел». Толик вылез из зарослей. «Чего встала, как вкопанная? Пойдем». «Эх, курить хочется, а зажигалку где-то посеял. Хочу к Ленке сегодня подкатить. Как думаешь, согласится?» «Кто? Ленка?» – опешила я. «Не думала, что она тебе нравится». «Ну как нравится?» – задумался Толик. «Фигура красивая, а умной женщине быть не обязательно. Ты вообще хоть знаешь, чего ее к нам пристроили?» «Вроде как жена шефа попросила». «Ага, только до этого отправили бригаду аудиторов на металлургический комбинат, а Ленку взяли как практикантку. И вот после очередной проверки складов попросили ее занести все данные в компьютер. Много ума-то на это не надо. Ленка пыхтела целый день, а к вечеру состряпала документ. Хорошо, что кто-то из бригады решил пробежаться по отчету глазами до того, как его отправили начальству. И обнаружил, что на складах находится такой предмет, как собачка лысая. Да не один, а в больших количествах. После долгих обсуждений никто из коллег-аудиторов так и не смог вразумительно объяснить, что же это такое. Вызвали исполнительницу. Оказалось, что ей не понравилась формулировка «голый кобель». И Ленка решила написать потактичнее. Ее даже нисколько не смутило, что эта собачка разных диаметров намотана на бобины и на деревянные барабаны. Я рассмеялась. Вот после этого ее Семен Викторович и посадил секретарем на звонки отвечать. Музыка становилась все громче и громче. И вскоре мы вышли на площадку перед рестораном «Гуси-лебеди». Слева и правда блестело озеро, но ни гусей, ни лебедей видно не было. Посреди площадки журчал фонтан. У входа томно курила Ленка. «Вот вы где, опоздуны! Сейчас конкурсы начнутся с призами!» При виде Ленки Толик сделал охотничью стойку и полностью про меня забыл. «Эй, Леночка, ты сегодня так роскошно выглядишь! Слушай анекдот!» Во время корпоратива в пожарной части раздался вызов – и трое пожарных, спускаясь по шесту, сбили стриптизершу. Я оставила хихикающую парочку и поспешила внутрь. Патра в Рим. Не хватало только золотой колесницы и ручных гепардов. «А теперь конкурс!» Я вздрогнула от громкого голоса ведущего. «Зачем ему вообще дали микрофон? Он орет так, что слышно на Красной площади». «Женя!» – помахал мне Кирилл. «А вот и первая пара для конкурса!» Обрадовался ведущий и потащил меня на сцену. Я ничего не успела понять, как возле меня поставили стул. Слева стояла Катька в обтягивающем зеленом платье с разрезом до бедра. Сверкало оно так, что хотелось надеть маску сварщика. Один в один змеиная чешуя. Кобре тоже поставили стул. Нас попросили представиться, и я почувствовала, как мне завязывают глаза. «Итак», — сообщил ведущий, — «конкурс называется «Принцесса на горошине». Участницы конкурса завязанными глазами садятся на стулья, на которых лежат грецкие орехи. Задача – тактично, то есть на ощупь, мягким местом определить число орехов. Побеждает та, кто назовет правильную цифру». Мне стало дурно. Посчитать орехи жопой? Уверена, если бы уважаемый Ганс Христиан Андерсен знал, что с его детской сказкой могут сотворить такое, он бы никогда не взялся за перо. Заиграла омерзительно бодрая музыка. Я села попой на стул. Между прочим, ой, сидеть на орехах не особо приятно. «Семь!» – попыталась перекричать музыку Катька. «Восемь!» – ляпнула я первая, попавшая на ум. «И победителем становится...» – ведущий сделал мхатовую паузу. «Екатерина!» Под бурные аплодисменты Катьке вручили пакетик с подарком. Кобра победоносно зыркнула на меня и, виляя филейной частью, уплыла к гостям. Подумаешь, орехи жопы считать умеет. Пусть подает заявление на должность в бухгалтерии. Я доползла до стола и налила себе полный бокал шампанского. После такого позора надо выпить. «Не расстраивайся, Катюха сегодня всех делает», — подсел ко мне Кирилл. «Пф, тоже мне причина для расстройства». Я залпом осушила бокал и налила себе новый. В это время ведущий натягивал на Игоря и Толика огромные семейные трусы. Мне сразу вспомнилась народная забава бегать под музыку вокруг стульев. Только вместо стульев ведущий жестом фокусника извлек детские эмалированные горшки. Игорю достался с ежиком, а Толику с вишенками. Нашим бегунам надо было скакать в трусах, а как только песня перестанет играть, нужно было быстро снять трусы и сесть на горшок. Кто первый сел, получает очко. Наберешь 5 очков, бутылка шампанского твоя. Зрители были в восторге. Ленка болела за Толика и всячески его подбадривала. «Тебе не кажется, что конкурсы дебильные?» – спросила я у Кирилла, жуя бутерброд с икрой. «Кажется», – рассмеялся тот. «Только это теперь называется авторское шоу-программа. Шеф заказал, чтобы нам весело было». «Ага, прям безудержное веселье», – отозвалась я, наблюдая, как Толик падает с горшка. «Ты должна поговорить с Кириллом. Сейчас или никогда». Я отложила бутерброд в сторону. «Почему же так страшно?» Ладошки вспотели, а в горле застрял ком. «Кирилл», – с трудом выдавила я из себя. «Я с тобой поговорить хотела». «Да, конечно. Может, выйдем подышать. А то тут шумно». Я кивнула и на негнущихся ногах последовала за мужчиной своей мечты. Вот и все. Еще пару мгновений, и я ему признаюсь. «А вот и следующие участники конкурса!» – взвыл ведущий. «Что? Нет!» – засопротивлялась я. «Мы просто хотели выйти!» Но меня никто не слушал. Оказалось, что Толик выиграл шампанское, и настало время следующего конкурса. Передо мной возник наш шеф, Семен Викторович, а Кирилл каким-то образом очутился в паре с Катькой. Мужчинам дали бананы, которые им поместили в область паха, а мы с Катькой должны были эти бананы съесть, не используя рук. Господи, какой позор! Но Катька не терпела поражений. Как только музыка включилась, она рывком опустилась на колени, откусила попку банана и зарылась в мякоть лицом. «Ну, знаешь ли, при виде картины, как кобра почти орально удовлетворяет моего Кирилла, я озверела. Думаешь, и жопа у тебя арифметикой лучше владеет, и сосешь ты круче. А вот фиг тебе. Я опустилась на колени и принялась мусолить банан. Эта желтая фиговина поддаваться не хотела. Я уже почти оттянула край кожуры, как меня кто-то дернул за волосы. «Ай, что происходит?» Я попыталась поднять голову, но волосы не пускали. Я застряла. В панике я принялась ощупывать волосы. «Руки использовать нельзя!» – кричал мне ведущий. «Да погодите вы! Я застряла!» – попыталась объяснить я, но мой голос потонул в ревущей музыке. Семен Викторович понял, что происходит, и попробовал оттянуть мою голову назад. Со стороны выглядело так, словно директор старается поглубже насадить меня на свой банан. «Семен!» – услышала я возмущенный возглас жены шефа. «И победила пара Екатерины и Кирилла!» – радостно сообщил ведущий. Катька восторженно вопила, а я так и стояла на коленях перед директором. Тот держал меня за голову, пока я дергалась в надежде отцепить волосы. «Евгения, вставайте, конкурс окончен!» Ведущий, видно, считал меня очень тупой. Я продолжала дергать головой. «Да что ж ты творишь?» Я почувствовала, как кто-то резко ухватил меня за волосы. Моя голова внезапно улетела куда-то назад, а кудри, которые зацепились за пуговицу на брюках, вырвались пучком. Перед глазами промелькнуло пунцовое лицо жены шефа. «Отстань от него, прошмандовка!» «Наташенька, ты не так все поняла», – запричитал директор. На его брюках остался висеть пучок моих рыжих волос. Жена шефа выскочила из зала, а Семен Викторович последовал за ней. «Ты в порядке?» – подбежал ко мне Кирилл. «Мне кажется, меня уволят», – предположила я, потирая место, которое лишилось шевелюры. «Пойдем выйдем на воздух». Кирилл помог мне подняться. Но почему все происходит совсем не так, как я хотела? Свежий воздух немного привел меня в чувство. Летняя теплая ночь и правда действовала бодряще. Мы сели у фонтана и принялись болтать. Постепенно мои страхи об увольнении развеялись. «Я в чем-то виновата?» «Ни в чем», — согласно кивал Кирилл. «Волосы сами зацепились». «Сами». «И не надо меня увольнять». «Не надо». «Боже, как он меня понимает. Ты такой...» «Кстати, Женя, ты же о чем-то поговорить хотела», — напомнил мой собеседник. Пьянящая ночь, ласковое журчание воды. Кирилл такой близкий и родной. Вот тот самый момент. Я обвела руками шею Кирилла и прильнула своими губами к его губам. В моих мечтах он должен был стиснуть меня в объятиях и ответить на поцелуй страстно и немного дерзко. Но ответа не последовало. Я оставила его губы в покое и вопросительно посмотрела на мужчину моей мечты. «Жень, ты чего?» На меня смотрели квадратные глаза Кирилла. «Я же гей». «Чего?» – не поняла я. «Я гей. Ты что, не знала? У меня парень есть». Я в ужасе отпрянула от него. «Бежать! Надо бежать!» Я развернулась и кинулась обратно в ресторан. «Скорее надо вызвать такси». Я достала телефон и ужаснулась. 3% зарядки. Черт, я не выключила фонарик, и он сожрал всю батарейку. Вот растяпа. Главное, чтобы заряда хватило на вызов такси. Приложение сообщило, что машина будет через 10 минут. И заберет меня от самой остановки, где меня высадили перед корпоративом. Я выпила залпом еще бокал шампанского, спросила у официанта, где черный ход, и вышла с обратной стороны здания. Я больше никогда не покажусь на глаза Кириллу. Я обошла здание и украдкой пробралась к заветной тропинке. Фонаря нет. Но ничего, главное идти прямо. Мне показалось, что с Толиком мы шли как-то быстрее, а это я все иду и иду, а шоссе не видать. Да и каблуки проваливаются в землю. Стоп, а где асфальт? Та дорожка была асфальтированной. О нет, я перепутала тропинки. Обернулась назад. Ни черта не видно. Пойду к ресторану и окончательно заблужусь. Дороги явно идут параллельно, Надо просто идти прямо, и я выйду к шоссе. Стараясь не ставить каблуки в черноземе, я брела по незнакомой тропинке. Но почему все плохое случается именно со мной? Сначала Гришка изменил, теперь Кирилл оказался геем. Как жить-то? Еще и с работы уволят за соблазнение директора. И зачем я только худела к этому корпоративу? Наконец издалека послышался шум проезжающих машин. Вот какая я молодец, все верно рассчитала. Ой, а что это справа? Крест? Да ну, что здесь делает крест в лесу? В лунном свете он выглядел весьма зловеще. Я решила отойти от него подальше и на что-то наткнулась. Мамочки, еще один крест. И еще. Это уже не лес. Это кладбище. Я в ужасе вертела головой. Только я могла оказаться на кладбище ночью. А вот и забор, за которым шоссе. Я не знаю, что подумал таксист, когда увидел, что к нему через кладбищенский забор лезет девушка, бледная, замерзла, растрепанная, идиотский конкурс, и шатаясь, ну, понятно почему, бредет к его машине. Скорее всего, он подумал, что я собираюсь сожрать его мозги, потому что он дал по газам и исчез в ночной мгле. Да, Гречкина, когда раздавали удачу, ты явно стояла в очереди за кексами. «За чего расстраиваться? Развели на работе филиал Горбатой горы. Порядочным девушкам мужика нормального негде найти. Вот, смотри, что у меня есть». Галя торжественно шмякнула на стол какой-то флаер. «Что это?» «Это приглашение на закрытую встречу с Элеонорой Ларуф, гуру в области отношений. Завтра в 17:00. Элеонора любую девушку замуж выдать может. И заметь, для тебя абсолютно бесплатно. Жене брата, она в маникюрном салоне работает, клиентка его подарила. А Таньке-то он на кой? У нее мой брат есть, двое детей и ипотека. У нас одна ты не замужем. Вот найдешь себе миллионера, в Турцию нас возишь». Мечтательно протянула Галя. «Ты же была в Турции». «Тю ты, так тоже с семьей, а я хочу одна». «Лежишь себе на лежаке с пеноколодой, а если кто в бассейн насрал, то точно не твой ребенок». Настроение и правда было паршивым. Вчера пришлось идти по трассе с туфлями в руках, пока не подобрала попутка. Приехала я домой разбитая, грязная и заплаканная. Сонный Даня посмотрел на мой вид и молча сделал мне чай. С расспросами он решил не лезть. Я сидела и молча смотрела на флаер. «С другой стороны, а что я теряю? Это ж насколько мне не везет в личной жизни, что я пытаюсь отбить мужчин у мужчин. Да и Галя просто так не отцепится. Если уж ей пришло в голову выдать меня замуж, она своего добьется». На следующий день я приехала по указанному адресу. В холле толпились девчонки с подарками и цветами для Элеоноры. Некоторые фоткались на фоне пресс-вол, разумеется, с именем Элеоноры. А на входе в зрительный зал стоял картонный макет госпожи Ларуф. Создалось впечатление, что я попала в секту. Я зашла в небольшой зал. Половина мест уже была занята. Так, лучше чуть выше, но по центру, чем в первых рядах, но с краю. На каждом кресле лежали блокнот и ручка. Я выбрала свободное место и стала крутить головой, рассматривая участниц. Почти все были в платьях, на каблуках и с распущенными волосами. В ушах блестели массивные сережки. На руках звенели браслеты. В джинсах я почувствовала себя поберушкой, которая приперлась во дворец в драных лохмотьях. «У вас свободно?» – кивнула на место рядом со мной хорошенькая блондиночка в цветастом платье. «Да-да, конечно», – заверила ее я, улыбаясь. «Карина», – представилась соседка, – «а я Женя». «Первый раз у Элеоноры?» – спросила она краем глаза, глядев мой наряд. «Угу», – подтвердила я. «Ну вот, и зачем я только сюда приперлась?» «Зачем?» – послушала Галю. «Надо уйти по-тихому. Там за углом кофейня была. Наверняка у них вкусные круассаны». «Тебе повезло», – сообщила мне Карина. «Ларуф изменит твою жизнь. Моя подруга вышла замуж за богатого итальянца, и все благодаря ее манифесту». Наш разговор прервала громкая музыка. Но все, побег не удался. На сцене появилась Элеонора. Зал взорвался аплодисментами. «Сегодня...» «Первый день вашей новой жизни!» – громогласно заявила она в микрофон. Больше никаких недосыпов от офисной работы, таскания тяжелых сумок из магазина, поездок в общественном транспорте и вечной нехватки средств. С этого дня вы станете прекрасным цветком». На большом экране позади сцены появилась картина розы. «Совсем скоро вы встретите красивого, богатого и успешного мужчину, который влюбится в вас без памяти и всю совместную жизнь будет носить вас на руках, холить и лелеять, дарить дорогие подарки и решать все ваши проблемы». Девушки восторженно смотрели на Элеонору. Она была в кожаных брюках и белой рубашке. Ярко-красные шпильки и помада эффектно завершали образ. Ведущая ходила по сцене туда-сюда, а возбужденная публика не отрывала от нее свой горящий взор. «Вы цветок!» – продолжала Элеонора. «А мужчины – пчелы. Вы когда-нибудь видели, чтобы цветы бегали за пчелами?» Она щелкнула пультом, и на экране появилась карикатура ромашки, которая с очком гоняется за толстожопыми насекомыми. «Нет, и я не видела. Потому что в природе так не бывает. Зачем же вы идете против природы? Вы ходите по граблям, расшибаете лоб, но снова и снова топчетесь по ним. Ну, лед к башке приложите, мазью помажете, затонируете синяк и снова на грабли. Здравствуйте, родные! С кем вы знакомитесь? Кто претендент на вашу руку и сердце? Сосед по подъезду? Бывший одноклассник или однокурсник, максимум коллега? И все? И среди этой жалкой кучи вы хотите найти того самого?» Я быстро прокрутила в голове все свои немногочисленные романы. Первый был одноклассником. Дальше поцелуев у нас дело не дошло. Его отца перевели по работе, и вся семья переехала в другой город. Потом роман с однокурсником. Мы сильно поругались, и я начала встречаться с Гришкой. Он не был соседом по подъезду, но жил в соседнем доме, а это почти одно и то же. «О боже, Элеонора права. Я человек-шаблон». «Но любая девушка может найти мужчину своей мечты», — продолжала спикер. «Отныне свидание — ваша работа. Читайте мою книгу «Манифест Ларуф», и я гарантирую, что максимум сотый кандидат будет тот самый. Может, раньше, но не позже. От вашего принца вас отделяют всего 99 свиданий». Элеонора сыпала шутками, и зал ревел от восторга. «Вы львицы, а значит, вам нужен кто?» «Правильно, лев. Хватит тратить свое время на кроликов. Им не место вашей жизни. Вы хищницы. Вы жираете кроликов на завтрак». Элеонора показала на экране фото со своим мужем. Красивый мужчина в дорогом костюме с трепетом обнимал супругу. Зрительницы бились в экстазе. Все мечтали о таких отношениях. После презентации выстроилась гигантская очередь за манифестом. Я толпилась вместе со всеми, теребя в руках банковскую карту. Мне очень нужна была книга. «Одна девушка после манифеста вышла замуж за дубайского шейха», — шептались девочки в очереди. «Да-да, у нее теперь автопарк из Ламборгини и Феррари, и даже ручной леопард есть». «Да ну! Я лично ее фотки в Инстаграм видела». «А еще одна в Штатах живет. Вышла замуж за крутого программиста, и у них дом с видом на голливудские холмы. Представляешь, встаешь утром пить кофе, а у тебя за окном знаменитая надпись «Голливуд». Ух ты! А Карина? Помните Карину? Приходила на прошлую встречу, такая невзрачная была. Так вот, она вышла замуж за французского барона. У нее теперь замок под Парижем». «Вау!» Получив заветный экземпляр манифеста в свои трясущиеся от предвкушения руки, я поспешила домой, чтобы с головой погрузиться в изучение стратегий обольщения. Терпение никогда не было моим сильным качеством, поэтому я принялась жадно читать манифест еще в метро. В конце книги находилась табличка, где необходимо ставить галочки напротив нужного номера. «Всего 99 свиданий отделяют меня от любви всей моей жизни». «Каких-то пару месяцев, и я буду шагать в белоснежном платье под венец». По дороге домой я зашла в супермаркет за сахаром, маслом и молоком. Захотелось напечь кексиков для Дани. В манифесте Ларуф было сказано, что надо стать дерзкой и смелой. Я львица, я тигрица. Плевать я хотела на правила. Мне можно все. Ага, вот и конфеты на развес. Я воровито оглянулась. Никого. Схватила конфету с трюфелем, сдернула обертку, тайком запихнула трюфель в рот. Божечки, как страшно! Рядом послышались шаги. Я приоткрыла рот рукой и судорожно принялась глотать конфету, не разжевывая. Чуть не подавилась. Фух, вот это адреналин! Набрала корзину и отправилась на кассу оплачивать продукты. Странно, почему охранник так подозрительно на меня смотрит? Может, он увидел по камере, как я ворую конфету? Ну нет, тогда бы он сразу вызвал полицию. А может, моя внутренняя хищница уже привлекает потенциальных самцов? Я сделала максимально невозмутимое лицо и гордо прошла на выход. Я несла пакет домой, радостно улыбаясь летнему солнышку. Хм, еще один заинтересованный взгляд мужчины. Как быстро заработала система. И еще один. Рррр, хищница вышла на охоту. А вот женщина на меня удивленно посмотрела. Ничего себе, вот это флюиды. Даже женщин подкашивает. Я зашла в подъезд и вызвала лифт. «Привет, соседка». Следом за мной в подъезд вошел Андрей. Я обернулась с очаровательной улыбкой. «Привет». Андрей внезапно замер. В этот момент двери лифта открылись, и я увидела свое отражение в зеркале напротив. Весь мой рот и щеки были измазаны какао. Здесь завидных мужиков. Как учила Элеонора в манифесте, я очень тщательно подошла к выбору фото. Пункт первый. Никаких фото, где вы катаетесь на лыжах, занимаетесь боксом или сплавляетесь на байдарках. Это все мужские занятия. Зачем мужчине второй мужик в семье? С этим пунктом было легко справиться. Боксом я никогда не занималась, лыж у меня не было. А байдарку я даже не очень хорошо представляла себе визуально. Это типа индейского каноэ, как у Покахонтас? Пункт второй. Вы должны показать, что вы хорошая хозяйка. Используйте фото, где вы поливаете цветочки, вяжете и обязательно готовите. Вкусное блюдо крупным планом, вы в фартуке с распущенными волосами и легким макияжем. Блюдо должно быть мясным. Помните, ваш мужчина – лев. Хм, у меня даже лейки нет. Галин цветок я поливала из кружки с отбитой ручкой. Такое на сайт знакомства точно нельзя. Но ведь за цветами ухаживать можно и по-другому. Я достала спонжик из косметички и запечатлела на телефон, как я протираю листики агапы мой родендрому. Хозяюшка, вот и Галин цветок пригодился. Потом я сбегала в ближайший супермаркет, выбрала самое аппетитное мясное блюдо, красиво разложила на противень с фольгой, сунула руки в прихваточки и радостно принялась улыбаться в объектив. Красота! Пункт третий. Покажите, что у вас есть хобби. Например, вы сидите на шпагате в обтягивающих лосинах на коврике для йоги. Рисуете, танцуете восточные танцы или играете на музыкальном инструменте. Хобби должны быть женскими. Если ваш кавалер попросит вас танцевать или сыграть, скажите, что вы стесняетесь, ведь пока вы только учитесь и пообещаете показать чуть позже. Тут сложней. Коврика для йоги у меня нет, как и лосин. Я вообще старалась не выкладывать фото в полный рост. Елена Прекрасная втянула Грецию втрою в войну, а я даже не способна втянуть живот для фото. Пусть сначала женихи заинтересуются моими распущенными волосами и легким макияжем. Я отправилась к Галиному мужу за гитарой. Тот работал водителем автобуса по сменам, и сегодня у него был выходной. Коля немного удивился моей просьбе, но достал с антресолей старый потертый инструмент. В старших классах Коля выучил несколько аккордов и две песни, чтобы играть по вечерам во дворе. Публика была весьма непритязательна, поэтому батарейки и «ты со мной забудь обо всем» хватало с головой. Его старания не прошли даром, Галино сердце было покорено. Я шла домой, помахивая гитарой. Надо хоть загуглить, как правильно держать инструмент. «Привет, соседка». Навстречу мне шел Андрей. «Давно играешь?» «Какой все-таки у меня симпатичный сосед!» «Привет! Да вот, хочу только научиться!» «Успехов тебе! Круто, что ты увлекаешься музыкой!» И вот Элеонора снова права. Мужчинам нравится, когда ты чем-то увлекаешься. Я звонко стучала каблуками по асфальту. Мое первое свидание за столько лет. Легкий ветерок шаловливо играл с подолом моего роскошного сарафана в горошек. Я кокетливо поправила локон. Прям гремучая смесь тургеневской барышни и Мерлин Монро. Я так боялась опоздать, что приехала чуть раньше оговоренного времени. Пожалуй, куплю себе мороженое, чтобы скоротать ожидание. А вот и розовая тележка. Заполучив вожделенное эскимо на палочке, я принялась гулять по парку, рассматривая прохожих и любуясь фонтанами. В парке было многолюдно. Фонтаны весело журчали, осыпая брызгами прохожих и вызывая местами крошечные радуги. Смеялись дети, играла музыка. Вдруг я увидела, что капля мороженого попала мне на платье. Вот черт! И салфеток, как назло, нет. А ведь свидание вот-вот начнется. Я быстро подцепила каплю пальцем и облизала его. Мне понадобилось пару секунд, чтобы понять, что это было не мороженое. На меня сверху накакала птичка. Я долго плевалась и пыталась заесть птичий помет мороженым. С трудом взяла себя в руки и отправилась к кафе «Клубничка». Именно возле него мы и договорились встретиться с Игорем. Я села на скамейку. Ну уж нет, я не позволю этому досадному недоразумению испортить мне свидание. Где же Игорь? Уже 3 часа. Пожалуй, напишу ему сообщение. «Привет, я на месте, ты где?» «Привет, я возле кафе сижу на лавке. Видишь меня? Я в синей рубашке. Рядом еще сидит толстуха в жутком горохе». Я машинально посмотрела направо. Там и правда сидел парень в синей рубашке. Он вертел головой, по всей видимости, в надежде увидеть красотку Эжени. Я, как рыба, молча открывала и закрывала рот. Он меня даже не узнал. Я встала и поспешила прочь. «Не реветь! Не реветь! Надо сейчас же заблокировать номер Игоря. Может, я и толстуха, но мой горох не жуткий». Дома я с остервенением рылась в телефоне. «Что делаешь?» — спросил Даня. — Меняю фотки. — Зачем? Ты и так сасная на них. — Какая-какая? — уточнила я. Мне явно нужен был переводчик с молодежного на нормальный. — Красивая, говорю. — Вот именно. Мне нужны фотки, где я толстая. Даня косо на меня посмотрел, но решил не перечить полоумной родственнице. Я открыла таблицу и поставила галочку. 100 свиданий я выдержу. Первый блин всегда комом. «Всем пока!» – я запихнула папку с документами в сумку. «До завтра, Жень!» – попрощался Кирилл. После корпоратива мы общались с ним исключительно по деловым вопросам. Семену Викторовичу не пришлось меня увольнять, так как о моем позоре мало кто вспоминал. А все благодаря Толику. Он напился, сломал стул, перепутал Лену с тетей, те были в похожих платьях, поцеловал жену начальника и упал в фонтан, где его стошнило на золотых рыбок. А Кирилл был весьма тактичным, чтобы не вспоминать о нашем поцелуе. Итак, свидание номер 2. Арсений. Какое благородное имя. Я вышла из офиса и направилась в парк, где и должна была состояться наша встреча. Погода была как-то не очень. Небо хмурилось и казалось, вот-вот пойдет дождь. Но нет, я так легко не сдамся. Мне нужны эти дурацкие 100 свиданий. «Привет, Эжени». Арсений протянул мне букет цветов. «Ух ты, цветы! Как мило с его стороны! Что-то смутило меня, но Арсений повел меня вглубь парка». «Как дела на работе?» – спросил мой спутник. «Все хорошо», – вежливо улыбалась я. Людей было мало, видно, все ожидали дождя и спешили дойти до метро. «Чем обычно занимаешься в свободное время?» – интересовался Арсений. «Люблю читать и играть на гитаре. Я все не могла понять, что меня смущает». «Круто. Я когда-то играл на бас-гитаре. У нас даже была своя рок-группа. Называлась «Липкие пальцы». Мы играли в гараже у Сереги». Тут мой взгляд упал на клумбу. Я посмотрела на свой букет, потом снова на клумбу. Ах, вот откуда Арсений взял цветы. Порывистый ветер внезапно закрыл мне глаза моими же волосами. На разгоряченный асфальт упали первые тугие капли. «Сейчас ливанет, бежим!» – дернула я Арсения за рукав и побежала к ближайшей кафешке. Нам оставалось всего пара метров, когда небеса разверзлись и на нас хлынули потоки дождя. «Почти успели!» – — рассмеялась я, отряхивая мокрые волосы. «Да уж, ну и погодка». «Мне кофе с молоком», — попросила я официантку, усаживаясь за столик. Арсений заказал чай. Разговор у нас не очень клеился. Арсений продолжал рассказывать о потрясающем успехе, который ждал бы липкие пальцы, если бы родители Сереги вдруг не решили продать гараж. Потом рассказал, что он бы мог стать бойцом ММА. Но дорога отнимает у него все время, а девушки сейчас пошли не те, чтобы могли поддержать его, как жена Конана Макгрегора. Наконец официантка принесла счет и положила его перед моим спутником. Арсений заглянул в чек и протянул его мне. «Смотри». Поймав мой непонимающий взгляд, он добавил. «Ладно, хоть кофе твой и дороже моего чая, но так и быть, оплачу половину». Покормив у подъезда дуркота, я в растерянных чувствах потопала домой. Лифт не работал. Да уж, оказывается, свидания изрядно выматывают. Открыв дверь, я обнаружила, что Даня не один. За ноутбуком рядом с ним сидела симпатичная девочка. «Привет», — поставила я сумку на пол. «Не помешаю?» Даня покраснел, а девочка встала из-за стола. «Ну что вы, мне уже пора. Родители волноваться начнут. Меня Соня зовут. Мы с Даней в одном классе учимся. А вы, наверное, Женя?» «Даня про вас рассказывал. Вы извините, что мы все кексы съели. Они просто потрясающие. Вам надо свой магазин открывать. Ну, очень вкусно». «На здоровье», — улыбнулась я. «Всегда приятно, когда тебя хвалят». Соня принялась надевать модные New Balance. «Я тебя провожу», — отозвался Даня и, зацепившись за мою сумку, чуть не распластался в коридоре. Я хихикнула. Ему явно нравится одноклассница, раз он так нервничает. Ребята ушли. Я помыла посуду и поставила размораживаться фарш. Хлопнула входная дверь. Это вернулся брат. «Ух ты, это твоя девушка?» Улыбаясь в 32 зуба, выглянула я в коридор. «Нет, у нее краш есть». «Краш? Это что?» «Господи, хоть бы не заразно было». «Да и вообще у нее саба в ТикТоке. Почти 10 000». Тяжело вздохнув, продолжил Даня. «Это типа круто?» На всякий случай уточнила я. «Это топчик», подтвердил брат. «Она только из Европы вернулась, будет недолго в Москве, а потом снова улетит на Бали. Предки у нее при бабле». Даня вздохнул, потом мотнул головой, словно отгоняя дурные мысли. «Ладно, мне работать надо. Прогу одну тестирую». «Только долго не сиди, уже поздно». Включила я мать-настоятельницу. Мой телефон завибрировал. «Ух ты, сообщение от Арсения. Интересно, что ему надо». Может, он выяснил, что такую гигантскую дыру, как 20 рублей, его бюджет не вынесет, и он срочно потребует деньги обратно? «Не ожидал я от тебя такого отношения, конечно». «Ты о чем?» – на всякий случай уточнила я. «Ты даже не спросила, как я доехал домой». Явно обиженно ответил тот. Я нажала заблокировать номер и тяжело вздохнула. «Говорят, Бог любит троицу. Может, завтра повезет». В блокноте появилась еще одна галочка. Ну, дело пошло. Осталось всего-навсего 98. В торговом центре. Только я приехала на 20 минут раньше. Чем же заняться? Нельзя показывать мужчине, что я тут как хатика сижу в ожидании его персоны, словно совсем отчаялась. Ух ты, магазин Moonlight. Пойду посмотрю колечки. Да и подвеску заберу серебряную, купон на которую мне дали при покупке шампуня. В ювелирном было немного людей. Симпатичный мужчина разглядывал витрину с кольцами. Консультант помогала посетительнице выбрать сережки. Я подошла к кассиру и протянула купон. «Девушка, мне тут дали?» «Да-да, вот вам подвеска». Из-под витрины молниеносно возник пакетик с кулончиком в виде дерева. «Так быстро? И что мне делать еще 17 минут?» Я медленно побрела мимо стендов, разглядывая витрины. «Девушка, а можно вас попросить помочь?» На меня смущенно смотрел мужчина. «Вы мне?» – удивилась я. «Буквально на пару минут. Консультант занят, да и вообще хочется мнение со стороны. Меня Антон зовут. Взгляните, пожалуйста». Я подошла к витрине с кольцами. «Хочу предложение девушке сделать», – объяснил Антон. «Какое лучше? Это?» Мужчина ткнул пальцем в тонкое золотое колечко с тремя камушками по диагонали. «Или это?» Ткнул он в противоположный край, где сверкало кольцо из двух металлов. «Ого, такая ответственность!» – испугалась я. «У каждой девушки ведь свой вкус. Вдруг я выберу, а ей не понравится?» «Ну, без вас я тем более не выберу», – тяжело вздохнул Антон. «Я тут уже второй час под златом чахну. Вы вот о каком кольце мечтали?» «Почему это в прошлом времени? Я и сейчас мечтаю. В детстве я смотрела «Тома и Джерри», где Том влюбился в грациозную кошечку. В одной из серий он подарил ей колечко с малюсеньким камешком, а потом появился другой ухажер и презентовал своей даме сердце кольцо с настоящим бриллиантовым булыжником. Ей даже пришлось надеть сварочную маску, чтобы не ослепнуть от сумасшедшего блеска. Да, это дурацкий мультик, но у меня сложилась четкая ассоциация, что идеальное кольцо именно такое. Если можно смотреть без сварочной маски, это не кольцо. «Я бы выбрала вон то», — указала я на массивный камень. «Неожиданно», — удивился Антон. «Но оно же непрактичное». «Очень даже практичное», — улыбнулась я. «Все за километр будут видеть, что женщина занята». Мы рассмеялись. «Ах ты, кобель!» — раздался пронзительный визг, и розовая сумка прилетела Антону в голову. Тот попытался увернуться, но девушка, которая крутила дамской сумочкой, как прощой, отличалась завидной меткостью. «Значит, как на 8 марта, так жуткий букетик мне!» — удар в руку. «А как этой козе, так он ювелирку дарит!» — удар в спину. «Сволочь! Гад ползучий! Убить тебя мало!» «Катя, ты все не так поняла! Я тебе подарок выбирал!» — оправдывался Антон, стараясь увернуться от хлестких ударов. «Ах ты, скотина! Милуются они тут стоят! Хихикают!» Катина сумка зацепила и меня. Доказывать что-то этой женщине-фурии было бесполезно, и я поспешила ретироваться. Изучив себя на предмет ранений и не обнаружив онных, я отправилась навстречу. Роман уже ждал меня возле металлической икебаны из чернобыльских цветов. «Ну где вы видели двухметровые розы синего цвета?» Сам Роман был низеньким и немного пузатеньким. «Ну что, в Макдональдс?» – сходу предложил он. «А почему бы и нет?» Мы поднялись по эскалатору на фудкорт. Пока я выбирала картошку и кисло-сладкий соус, Роман растерянно похлопал по карманам. «Слушай, я, кажется, портмоне забыл. Как же так?» Я растерянно смотрела на кавалера. «Неужели снова та же история?» «Хотя, с другой стороны...» «Разве человек не может действительно портмоне дома оставить? Из-за какого-то гамбургера портить свидание?» «Не переживай, я расплачусь». Полезла я за картой. «Ох, мне право, так неудобно», – причитал Роман. Мы сели за свободный столик. «И часто ты на свидание ходишь?» – поинтересовался мой спутник. «Да нет, не очень», – ответила я, макая картошку в соус. «А ты?» «Последний раз вчера был». «Но не назову нашу встречу особо удачной». «Не нашли общий язык?» – предположила я. «Можно и так сказать. Прихожу, а девушка рассказывает мне, что однажды ее избила банда привидений, представляешь?» «Нет», – рассмеялась я. «Фух, а я думала, что только мне с кавалерами не везет. Оказывается, что среди девушек тоже попадаются странные экземпляры». «Ну как может эктоплазма собраться в банду?» – продолжил Роман. «Это же нонсенс. Скорее всего, на нее напали стрыгани. Это же очевидно». «Прости, кто?» «Стрыгани. Вампиры по-современному. Но мне так не нравится этот термин. Опошлили его своими сумерками». «Вампиры?» Я уставилась на Романа. «Он шутит, что ли?» «Стрыгани», — поправил тот. «Давай все своими именами называть будем». «А все почему?» «Потому что современным покойникам не подрезают сухожилия». — пояснил Роман, кусая бургер. «А еще лучше серп на шею класть. Он только встает, хрясь, и голова отвалилась». У меня заняло пару мгновений вспомнить, как выглядит серп. Спасибо скульптуре рабочей и колхозницы на ВДНХ, главным борцам с вампиризмом и СССР. «Понятно», — протянула я. «Запомню, если буду кого-то закапывать. А лучше...» «Вообще отрезать голову и в ноги положить. Видишь, как все просто. А мы сами себе проблемы делаем». «А кол осиновый?» – зачем-то спросила я. «И кол можно», – обрадовался Роман. И не обязательно осиновый. Боярышник тоже отлично подходит». «Это ты опытным путем выяснил?» С опаской решила уточнить я. «Со мной ты можешь ничего не бояться», – заверил Роман. «Ага, тут вопрос в другом. Как не бояться теперь тебя?» Моим сухожилием явно стало не по себе. «Ты знаешь, мне уже пора». С фальшивой улыбкой я встала из-за стола. Рада была пообщаться. «Уже уходишь? Как жаль». Роман запихал в себя остатки бургера. «Давай я тебя провожу». Я не могла придумать, как от него отвязаться. А если он увяжется со мной до самого дома? Я не хочу однажды проснуться с колом из боярышника в сердце. Мы спустились по эскалатору на первый этаж. «Ой, погоди минутку. Мне надо в аптеку заскочить». Роман исчез за прозрачными дверями. Через стеклянную перегородку я увидела, как он покупает презервативы. «Так, стоп. Он же вроде забыл портмоне». «А нет. Когда впереди замаячила надежда на страстную ночь, карта волшебным образом нашлась. А может, это еще один способ борьбы с вампирами? Надуть кучу презервативов и улететь от них подальше, как олимпийский мишка». Не дожидаясь, пока Ван Хельсинг из Химков предложит мне принять совместные души святой воды, я развернулась и сбежала из ТЦ через парковку. И снова заблокировать абонента. Зайдя в подъезд и потыкав кнопку лифта, я не услышала ровным счетом ничего. «Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы», – пробормотала я. В ответ могильная тишина. Кабина не двигалась. «Нет», – вырвался из моей груди стон отчаяния. «Только не пешком». Но вариантов не было. Я с максимально страдальческим выражением лица поплелась по ступенькам. Я даже пожалела, что не вампир, тогда можно было бы превратиться в летучую мышь. Они хоть летать умеют, а так все ножками топать приходится. Где-то на уровне 5-го этажа я пересеклась с Андреем. Ну вот, как всегда. Его футболка обтягивала роскошные бицепсы, а мое красное лицо блестит от пота, который течет по лбу Ниагарским водопадом. «Привет, соседка», – бодро поприветствовал Андрей. «Лифт опять сломался, представляешь?» «Ну, разумеется, представляю. Именно поэтому я и прусь по лестнице пешком. Вот почему всегда так? Когда передо мной красивый парень, я выгляжу как кит, которого выбросила на берег». «Зай, подожди!» – раздался капризный голос сверху. Андрей покорно замер. Послышался стук каблуков, и на лестничной клетке появилась блондинистая вобла. «Ну как можно жить в такой дыре? Один лифт и тот не работает», – бурчала она. «Ну вот как можно быть такой тощей? Типа лизнула сливу, все, поужинала?» «Конечно, во мне говорила зависть. Сосед, вон какой красавчик, и тот занят». Вобла, скривившись, осмотрела меня с ног до головы. «Дайте пройти», – царским тоном приказала она. Разумеется, места было предостаточно, но я на автомате максимально прижалась к стене. Высоко подняв голову, Вобла торжественно прошествовала мимо, взяла Андрея под руку, еще раз одарила меня презрительным взглядом и утопала вниз. «Ничего, ничего. Скоро и я буду ходить за ручку с красавчиком. В манифесте Ларуф стало на одну галочку больше». Мы договорились, что он подъедет к моей работе. Олег оказался по-швейцарски пунктуальным, и его роскошная красная БМВ плавно притормозила у входа в офис ровно в тот момент, когда я выходила из здания. Следом шла Катька и наблюдала всю эту картину воочию. Она явно не могла понять, как такая облезлая бегемотиха в виде меня могла выиграть в лотерею под названием «Жизнь». Я максимально пафосно села в машину и смерила Катьку безразличным взором. Олег вез меня в ресторан. Настоящий ресторан, а не кафе, где потолок – это брезент с надписью «Балтика семерка». Олег был веселым и много шутил. Я ждала подвоха. Тот открывал передо мной двери, подавал руку, расспрашивал про работу и увлечения. С ним явно было что-то не так. У Олега завибрировал мобильный. «Прости, надо ответить», – сказал он мне. «Да, кисонька», – промурчал он в трубку. «Да-да, скоро буду. Творожок тебе купить? С клубничкой? Хорошо, моя лапочка. Давай, не скучай там». Олег отключил звонок. «Извини, Жена звонила. Вилка выпала из моей руки и звонко дзынькнула об тарелку. «Что, прости? Жена? Твоя жена?» «Ну да», — подтвердил Олег. «Как тебе салат? Как по мне, так суховат, и оливки тут явно лишние». Я недоуменно хлопала глазами. «Ты женат?» «Ну да. А что тут такого?» «А твоя жена знает, что ты на свидании?» «Нет, конечно. Ей волноваться нельзя. Она беременна». Теперь телефон зазвонил у меня. «Да», — подняла я трубку. «Добрый день. Вы родственница Даниила Гречкина». Сердце провалилось в пятки, а ладошки моментально вспотели. «Да?» «Вам звонят из травмпункта городской поликлиники номер 6». Мир покачнулся, и дальнейшие слова врача я уже не слышала. «Мне надо ехать. Отвези меня в больницу». Я влетела в крыло травмпункта, как ведьма на Лысую гору, в канун Вальпургиевой ночи. «Гречкин! Где Гречкин?» – ворвалась я в приемное отделение. «Женщина, вы чего орете, как резаная?» Флегматично поинтересовалась медсестра, копошащаяся в ворохе бумажек. «У меня здесь брат». «Да хоть сват, орать-то чего? Дальше по коридору». Дослушивать я не стала и рванула вглубь. За поворотом, болтыхая ножками на каталке, сидел Даня. На руке красовался гипс. «Даня!» – обрадовалась я и стиснула брата в объятия. «Тише, тише, ты меня задушишь». «Ой, прости, больно?» – опомнилась я. Из кабинета, глядя в папку, вышел врач. Мельком окинув меня взором, он уточнил. «Евгения Гречкина?» Я усердно закивала. «Так, значит, вам надо оплатить рентген и наложение гипсовой повязки. У пациента перелом дистального отдела лучевой кости, как следствие падения на вытянутую руку. Смещения нет. Через месяц на повторный рентген». Я внимательно выслушала все рекомендации врача и вызвала такси. «Феодосийская, 11», – сказала я водителю и принялась допрашивать брата. «Дань, как так? Что произошло?» Даня насупился. «Не хочешь говорить? Позвоню маме». Зашла я с козырей. «Шантаж?» – печально уточнил брат. «Соня снимала клип для ТикТока и позвала меня». «Там надо было ломать руки?» «Нет, я должен был пробежаться по стене, оттолкнуться и...» «Пробежаться по стене?» «Слышь ты, Человек-паук, а если все с крыши прыгать начнут, ты тоже прыгнешь?» «Ну тебе же не мешает это говорить фразу, которую говорят все», – грустно констатировал подросток, отвернувшись к окну. «У меня не так много братьев, чтобы они самоубивались об стену. Я понимаю, что ты ходишь в бассейн, но плавание и паркур – это не одно и то же. С чего ты решил трюки делать?» Соня поссорилась со своим крашем и хотела запилить видос, где флексит с новым парнем. В конце ролика я должен был ее поцеловать. Признался Даня и поджал губы. Окончилось все лютым кринжем. «Ты по-русски говорить можешь?» Тяжело вздохнула я. В переводе на человеческий это означало, что Соня хотела выпендриться перед бывшим. «Бывшим? Боже мой, ей 15 лет! У нее драмы в жизни больше, чем в моей». А брат запал на нее и готов на любые глупости. «Теперь она точно сольет меня». Даня печально глянул на свою руку в гипсе. «Да уж», – вздохнула я, – «трюки тебе теперь не поснимать». «Извини, что свидание сорвал». «Забей. Как ты там говоришь? Это был лютый кринж». «И спасибо тебе». «За что?» – удивилась я. «Что маме не сдала». Я потрепала брата по макушке. Но долго нам это все равно скрывать не удастся. Охватим по полной оба. Решила на ночь больше ничего не есть. Сначала ворочалась и долго не могла уснуть, а потом очнулась за кухонным столом с куском колбасы во рту, бутербродом с маслом, сыром и стаканом молока. Как холодильники это делают? Как они искривляют пространственно-временный континуум? И почему это происходит только по ночам? Пришлось доесть свою добычу и только потом вновь отправиться спать. На сытенький желудок спалось значительно лучше. «Даня, вставай!» – тормошила я брата субботним утром. Донеслось в ответ. Вчера он отказался от ужина и, по всей вероятности, впал в пучину страданий из-за неразделенной любви. Несмотря на то, что Даня ростом был выше меня и выглядел почти как взрослый мужчина, в душе он оставался романтичным пряничком. «Я устала ждать окончания твоей летаргии». Солнце встало. «И что?» – пробубнил брат и натянул одеяло на голову. «Я не живу за счет фотосинтеза». «Вставай, однорукий Джо. Классную кличку я тебе придумала. Еще попугая тебе купим на плечо, и будет вообще годнота. Я правильно слово использовала?» Из-под одеяла послышался тяжелый вздох. Впихнув в брата овсяные хлопья с молоком, я потащила его в парк. Изо всех сил, стараясь развеселить подростка, была нарочито веселой, шутила, как дочь Петросяна и Павла Воли. Купила ему сахарную вату в виде единорога, но Даня выглядел словно матрос, которого кораблекрушение выбросило на необитаемый остров, потрепанный волнами судьбы и смирившийся со своей участью. «Все, я сдаюсь», — признала я поражение. «Царевну Несмеяну развеселить невозможно. И я понимаю, что вряд ли ты печалишься из-за сломанной руки. Все дело в Соне». Даня молча поджал губы. «Я могу тебе помочь?» Даня покачал головой. «Ладно, если хочешь поговорить, я рядом». Да уж, таскать грустного брата по парку в выходной день было не лучшей идеей. Своим видом он как дементор высасывал из людей радость. «Хочешь домой?» – спросила я. «Давай посмотрим на уток, раз уж приехали. А потом пойдем». Мы с Даней сели на скамейку напротив городского пруда. По воде чинно рассекали мамы утки с желтоголовыми утятами. Мы молча смотрели, как дети кидают в воду хлеб. Внезапно с плеском и лаем в воду ворвался черно-белый спаниель. «Стой, Джек! Стой, зараза такая!» Бежала за ним хозяйка. Все замерли в ужасе. «Сейчас Джек съест утят! Это же охотничий пес!» Но собаку вовсе не интересовали пернатые. Бодро гребя лапами, Джек принялся собирать с поверхности воды хлеб. «Ты чего меня позоришь?» – кричала хозяйка. «Я тебя что, кормлю плохо? Брось хлеб, не отбирай еду уток!» Джек собрал все размокшие кусочки, вылез из воды, отряхнулся, обрызгав всех зрителей в радиусе 10 метров и, радостно виляя хвостом, побежал к хозяйке. Та пристегнула к нему поводок и потащила мокрого пса подальше от места преступления. «Жень, а что мне делать?» – тихо спросил брат. Я задумалась. Мне очень хотелось помочь ему, но я не знала, как. «Слушай, тебе надо быть самим собой», – наконец нашла я, что сказать. «Знаю, звучит как заезженная банальность из серии глупых советов, но пока ты притворяешься кем-то другим, нет того Дани, в которого могла бы влюбиться Соня, понимаешь? Я вот люблю тебя, потому что ты такой рассудительный, хоть иногда и нудный, как в том анекдоте. Я написал список из 140 пунктов, почему я не нудный. Иногда ты рассеянный. Помню, как ты задумался о смысле жизни и случайно заполнил дневник до 98 февраля. Люблю за то, что ты смешно морщишь нос, когда мама готовит говяжью печенку. Мерзость, правда? И это все ты. Позволь ей узнать себя настоящего». «Думаешь, сработает?» «Не знаю», – честно призналась я. «Но попробовать стоит». Я вот тоже думала, что с Гришкой все получится, а когда мы расстались, очень грустила. Только скучала я не по Гришке, а по своим несбывшимся мечтам, которые сама же и нафантазировала. Вот я иду под венец, по белому песочку где-нибудь на Мальдивах. Рядом плещется океан, а Гришка ждет меня у арки, увитой цветами. И не важно, что у Гришки, который особо не работал, на это никогда не нашлось бы денег. А вот мы отводим нашего ребенка в школу, хотя Гришка детей не особо хотел. Да и зачем они ему? Он за свою жизнь ответственность взять не может, а тут я с детьми. Это мои розовые мечты, которые к реальности не имели никакого отношения. «Пойдем домой», – вздохнула я. «Хочешь, напеку кексов?» «С шоколадом», – оживился брат. «Тогда тебе придется мне помогать его растапливать, а то у меня вечером свидание». «Заметано». Я спешила навстречу к Федору. В профиль у него была лишь одна фотография на фоне машины, да и то он был запечатлен там по шею. Еще было написано, что у него опасная работа. Пообщаться мы не успели, так как Федор сходу позвал меня в ресторан. «Интересно, а что у него за профессия такая? Может, он в группе захвата, а может, борется с огнем?» Мое воображение любезно подсунуло мне календарь австралийских пожарных, который выпускается каждый год, чтобы собрать деньги на благотворительность. Накачанные красавцы с обнаженным торсом на каждой странице обнимают какое-нибудь милое животное. А симбиоз красавчиков и котят с щенятами вызывает у девушек моментальное желание вызвать пожарных, чтобы те потушили огонь в разгоряченных девичьих сердцах. «Ох, Федор, кем же ты работаешь?» Мы встретились у метро. На австралийских пожарных Федор похож не был. Скорее на кенгуру. Сутулый мужчина с лысиной и поясной сумкой. «Привет. Ну что, пошли?» Федор уверенно направился в сторону Макдональдса. Я замешкалась, но последовала за ним. «Слушай, а мы вроде в ресторан собирались?» «Ну да, ресторан быстрого питания. Вот же, мы почти пришли». «Да уж, все шло не по плану. Мой кавалер заказал себе картошку, бургер и колу». «Ну, я пойду, место нам займу», — сообщил он с подносом в руках. «А ты как закажешь себе, приходи». Я в растерянности стояла у кассы. Нет, не то, чтоб я не могла позволить себе обед из фастфуда, но свидание я представляла явно не так. Снова Макдональдс. Еще пару свиданий здесь, и пластиковый клоун у входа начнет меня узнавать. Заказав мороженое в стаканчике, я направилась искать ухажера. Федор уже усердно жевал бургер. «О, а чё ты так мало заказала?» – спросил он с набитым ртом. «Наверное, часто на свидание ходишь». «В последнее время часто». Честно призналась я. «А я нет. Женщины смотрят на мое лицо и решают со мной не связываться». Я уставилась на Федора. Шрамов вроде нет, ожогов тоже. Пару прыщей только. «А что у тебя с лицом?» «Ну, я красивый». Я начала смеяться. Ну, хоть чувство юмора у парня есть. Вот только поймав на себе хмурый взгляд Федора, поняла, что это была не шутка. Быстро запихнув в рот ложку с мороженым, я принялась усердно жевать. «А что у тебя за опасная профессия такая?» Надо было срочно менять тему. «Я разношу квитанции за электроэнергию в частном секторе. А там такие злые собаки, не представляешь. Даже перчатки однажды порвали». «А почему на машине не развозишь?» «Какой машине?» «Не понял, Федор. Ну, у тебя на фото была». «А-а-а». «Так я так просто сфоткался. Стояла у метро. Красивая, правда?» Тут у Федора зазвонил мобильный. Мужчина ответил на звонок. «Да. Нет. Все в порядке. Ну что ты? Нет, нормальная. Да, симпатичная. Нет, недорого. Да, буду осторожен. Нет, не пьем. Да, пока. Целую». Федор отключил звонок. «Извини, мама звонила, волнуется». «Ну а ты кем работаешь? Квартира своя есть?» «Есть», – опешила я. «Сама купила или в наследство досталась?» «В наследство от бабушки», – зачем-то продолжила я отвечать на странные вопросы. «А, сама купить, значит, не можешь», – констатировал Федор. «Значит, получаешь немного. Детей же нет?» «Нет». «А чего так? Проблемы с фертильностью? Небось, абортов в молодости понаделала». «Много до меня мужиков было». «До тебя?» – вскипела я. «Да я с тобой вообще ничего общего иметь не хочу». Я бросила недоеденное мороженое и покинула заведение, чуть не сбив как кегли входящих людей. Уже на улице я поняла, что все еще сжимаю в руке пластиковую ложечку от Макфлори. Знакомств надо заходить исключительно в хорошем настроении. Иначе всех кавалеров распугаешь противозачаточным лицом. А как поднять себе настроение в полпервого ночи? Конечно же, пойти поесть. Я выбралась из-под одеяла и, подсвечивая себе путь с телефоном, бесшумно, как ниндзя, прокралась на кухню. Что у нас сегодня в меню? Приветливые котлетки. Так, мои румяные, но не все сразу. Съем только две. А на верхней полке что? Ага, тушеная капуста скучает. Идеальный легкий ужин. Вот как нелегко было нашим предкам. Это сейчас все блага цивилизации и свет в холодильнике. А в старые времена по 10 раз за ночь к еде не натаскаешься. Нет, доставай лучину, лезть в погреб к землеройкам и скалопендрам. Бррр. Наложив себе полную тарелку еды, я забралась ногами на табурет и принялась изучать анкеты. Вау, Сколько мне мужчин написало. Да я на расхват. Но чем больше я читала присланные сообщения, тем грустнее мне становилось. Игорь, 35 лет. Ты такая сладкая и горячая. Какая твоя самая смелая фантазия? Чтоб таких, как ты, было меньше, пробубнила я с набитым ртом. Заблокировать. Максим, 39 лет. Детка, ты случайно не свитер? Тогда почему я хочу тебя связать, а потом натянуть? Мой тяжелый вздох. Заблокировать. Артем, 37 лет. А ты немного пухляш, как я погляжу. Пришли сиськи, чтоб я посмотрел, есть ли смысл общаться. Да что с вами всеми такое? Я отпихнула телефон на край стола и обиженно пошла ставить чайник. Без шоколадки тут не обойтись. А что такого? Шоколад делают из какао-бобов и сахара. Бобы – это овощи. Сахар делают из свеклы. Свекла – это овощ. Значит, шоколад – это овощ, а овощи кушать полезно. В своем манифесте Элеонора говорит, что проблема не в отсутствии нормальных мужчин, а в ограниченном сознании и ложных убеждениях. Наш коварный мозг не дает нам видеть нужные варианты, пока мы его не перепрограммируем. ММДЭМС звонко посыпался в хрустальную вазочку, а по кухне поплыл нежный аромат жасминового чая. «Привет», — мигнуло новое сообщение. «Вижу, ты онлайн. Давай познакомимся». «Так, кто там у нас?» «Вадим, 38 лет». «Битмейкер своего сердца. Развиваю в себе лидерские качества, чтоб в случае аварии в маршрутке люди доверили разбить мне стекло этим прикольным молоточком». «Будет круто, если у тебя хорошее чувство юмора, и ты любишь литературу и кино». «Ну, конечно, у меня хорошее чувство юмора, и литературу я люблю. Женские романы, очень даже литература. И кино. Ну, кто не любит кино?» «Привет, давай», — напечатала я в ответ и радостно поёрзала на стуле. «Вроде этот Вадим очень даже адекватный». «Чего не спишь? Ты тоже сова и поздно ложишься?» — спросил собеседник. Я посмотрела на горку орехов, которая выросла рядом со мной на столе. Я всегда так ем ММДЭМС, когда никто не видит. Обсасываю шоколад вокруг орешка и отдельно складирую. Потом смотрю на них, радуясь, какая я молодец, и затем съедаю. Скорее уж я не сова, а белка. На следующее утро я с трудом открыла глаза. «Так, с кем у меня сегодня свидание?» «Ей-богу, пора заводить записную книжку». А то я совсем запуталась в мужиках. Походы на свидание надо на законодательном уровне приравнивать ко второй работе. Сил отнимает немерено. С Михаилом мы познакомились пару недель назад. На свидание выбрались только сегодня. С фотографии на сайте на меня смотрел мужчина моей мечты. Широкоплечий, спортивный, улыбчивый. Общался он вежливо. Дикпики не высылал, вампиров не верил и женат не был. Я томилась в предвкушении приятной встречи. Он сказал, что поведет меня в свое любимое место. Нарядная я ждала своего принца у метро. «Привет, это ты, Женя?» – поинтересовался у меня мужчина в возрасте. «Да, я Женя», – растерянно ответила я. «Но вы меня, наверное, с кем-то путаете». И тут меня озарило. «Михаил?» Михаил оказался на 10 лет старше и килограмм на 20 больше, чем на фотографии. «Ну что, пойдем? Тут совсем недалеко. Такое чудесное место». Я в замешательстве последовала за своим спутником. «Вы другой на фотографии?» – не удержалась я. «Ты чего это на «вы» ко мне?» – улыбнулся тот. «Да, фотка старая, но я же совсем не изменился». «Ну да, совсем. Просто из моего парня стали похожи на моего отца. Идти и вправду было недолго». Вот только я никак не ожидала, что мы окажемся у магазина с товарами для охоты и рыбалки. «Пойдем», — пригласил меня внутрь довольный, как толстый кот при виде сметаны Михаил. «Там такой мотыль, просто сказка. А удилище еще новые завезли. Латвийские, бомба». Мой телефон завибрировал. Сообщение от Дани. «Капец, родаки едут». «Михаил», — решительно сказала я. Рада была, конечно, познакомиться, но мне пора. Непредвиденное обстоятельство. Кавалер явно расстроился. «Как жаль. А что случилось? Может, я могу помочь?» «Нет-нет, у соседки кошка рожает. Удочка тут не поможет». Я помахала незадачливому жениху ручкой и поспешила к метро. Тут уж теперь не угадаешь, что лучше – фотки половых органов в личку или мотыль на свидании. «Ничего тебе доверить нельзя!» – бубнила мама, складывая вещи Дани в рюкзак. «Попросили только за братом следить, а если б он себе шею свернул?» «Мам, ну Женя-то тут при чем?» – отозвался брат. «Тебя вообще не спрашивают. Поедешь с нами на дачу, будешь козу Тамары Семеновны пасти». «Зашквар!» – тяжело вздохнул брат. «Там же интернет нормально не ловит». «А вам с козой интернет и не нужен», – заверила его мать. «Воздухом свежим подышишь, и глаза отдохнут. Вон какие краснючие, как у чупакабры». «Вы опять РЕН-ТВ на даче пересмотрели», – уточнил Даня. «Все лучше, чем ваши тик-таки». «Тик-токи, мам». «Не умничай мне тут. Я тебя не для этого рожала, чтобы ты увечился». «Да нормальный пацан растет», – заступился за Даню отец. «Я в детстве тоже по стройке лазил, шины жег и гудрон жевал». Мать посмотрела на отца таким уничижительным взглядом, что ему впору было каменеть, как при встрече с медузой Горгоной. «Живо оба в машину!» – гыркнула старшая Гречкина. «А ты?» – повернулась она ко мне. «Найди уже себе нормального мужика, но не справляешься ты одна, не справляешься». Небо затянули серые тучи, капал противный дождь, поддувал ветер. Хотелось жить в одеяле, предварительно обложившись печеньками, горячим какао и ноутбуком с сериалами. Без Дани в квартире сразу стало как-то одиноко. С одной стороны, ура, наконец-то свобода, с другой стороны, пустота. Хотя нет, вон валяется его футболка с енотом, забыл забрать. «Женя, соберись». «Вот будет у тебя мужик, и не будешь скучать по брату. И без Дани найдется, кому носки по полу разбрасывать». У меня намечалось свидание с Вадимом, с тем самым битмейкером моего сердца. Опираясь на свой неудачный опыт в переписке, я заранее уточнила, что он точно не живет с мамой, ему точно не 60, и он точно не женат. Теперь и не угадаешь, откуда ждать подвоха. Неужели это он, тот самый адекватный мужик? Вадим заехал за мной на машине и подарил изящный мини-букет. Я кокетливо зарывалась носом в цветы и слушала, как Вадим шутит. Он был веселым и весьма симпатичным. По-моему, самое время расслабиться и наслаждаться свиданием. За окном хлестал дождь, а мы мчались по ночной Москве, наслаждаясь музыкой и приятной компанией. Мы приехали в небольшой ресторанчик, где с потолка свисали люстры-шарики. Я заказала салат. Вадим – сочный стейк, а за знакомство решили выпить и безалкогольный коктейль, ведь мой спутник за рулем. Элеонора учила, что на свидании надо слушать собеседника, а не болтать самой. О себе ты и так все знаешь, а вот о кавалере надо навести справки. С Вадимом проблем вообще не возникало. Весь вечер он рассказывал только о себе. Я узнала, что он победил в гонке героев, стал чемпионом в турниры по шахматам от их фирмы и почти не вылезает из путешествий. Он самозабвенно вещал, как забирался на вулкан на острове Сент-Китс, как нырял с аквалангом на Мальдивах, как дрался со змеей в Дели. По странному совпадению, ездил он по тем же самым местам, что показывали в «Орле и Решке», а происходило с ним ровно все то, что случалось с ведущими передачи. Сдается мне, что гонка героев и турнир по шахматам тоже были плодом его фантазии. «И вот в самом центре острова у меня ломается машина, представляешь?» – размахивал руками Вадим. Я на всякий случай отодвинула графин с водой подальше. «И знаешь, что я сделал?» – задал мне кавалер явно риторический вопрос. «Что ты сделал, не знаю, а вот что сделал Птушкин в передаче, помню». Он бросил машину, потому что его подобрала пара исландцев. «Мне пришлось бросить машину. Меня подобрала пара исландцев». «Бинго! Пора открывать гадальный салон. Ясновидящая в пятом поколении Евгения предскажет вашу судьбу. Хотя, с другой стороны, ну старается мужчина блеснуть в моих глазах, это же не смертный грех». После свидания Вадим повез меня домой. Внезапно на середине пути он свернул на обочину и остановил машину. «Что-то случилось?» – насторожилась я. «Колесо спустило?» Вадим повернулся ко мне, положил руку на мою коленку и начал гладить. Я убрала его ладонь, в надежде, что он прекратит. «Ты чего?» «Ой, да ладно тебе!» Вадим потянулся к моей груди. Я отпрянула и максимально прижалась к двери. «Вадим, ты меня, наверное, неправильно понял. Я не такая». Тот усмехнулся. «Ага, не такая. Так что, к тебе или ко мне? Или ты на отель рассчитывала? Тогда надо было сразу сказать. В рест бы не ходили. Бюджет же не резиновый». Я смотрела на него квадратными глазами, а тот продолжил. «Да не парься ты. Я все понимаю. Я всегда выбираю страшных, чтобы не ломались. Как Робин Гуд, всегда готов помочь. Я эту фишку давно просек. Чем девушка жирнее, тем больше она старается это компенсировать. Жрать там готовит, как в мишленовских ресторанах. На курсы всякие ходят из серии «сосу, не кашляю, глотаю, не моргаю». Ну что, покажешь, чему вас там научили?» И руки Вадима снова потянулись ко мне. «Выпусти меня!» – завопила я и судорожно принялась дергать ручку двери. «Эй, поосторожней, психованная, оторвешь ведь! Открой немедленно, или я все тебе тут разнесу!» Замок блокировки щелкнул, ручка подалась, и я выскочила в ночную слякоть. «Ну и катись, придурочная! Ты отказала не мне в удовольствии, а себе!» Злобно прокричал Вадим мне вслед и дал по газам. Я шла под дождем и ревела. Да, можно было вызвать такси, но так мне и надо, сама виновата. Я буду первым человеком, которого не спасет Элеонора. Даже 99 свиданий мне не помогут. Я неудачница. И даже Дани дома нет. Не думала, что буду так скучать по брату. Хотя, может, и хорошо, что родители его забрали. Не хватало еще, чтобы он видел мои слезы. У подъезда под кустом сидел кот-дуркот. Ветки не особо защищали его от дождя, поэтому промокшая шерсть слипалась сосульками. Кот жмурился. Если не можешь изменить ситуацию, приходится подстраиваться. Подумаешь, в личной жизни полное гуано. Зато у меня есть теплая квартира. Я сейчас высохну, а коту придется мерзнуть всю ночь. Теперь мне стало жалко не только себя, но и животное. За крышами домов сверкнула молния. В порыве отчаяния я шагнула к коту. Тот даже не шевельнулся. Отрешенный взгляд сменился легким интересом. Я протянула руки и схватила заморыша. Тот безвольной тряпкой повис на руках. «Даже не вырываешься?» – спросила я у него. Кот промолчал. Мы зашли в квартиру. Интересно, как дуркот отнесется к душу? Конечно, кошки ненавидят воду, но он и так насквозь мокрый, хуже не будет. Кот был помещен в ванну, зажурчала вода. Животное озадаченно пыталось понять, почему дождь стал теплым и может менять направление. Кот, видимо, отогрелся и пришел в себя. Его зрачки внезапно сузились, и в ту же секунду с душераздирающим воплем дуркот запрыгнул на занавеску. Душ выпал у меня из рук и мощным гейзером забил в потолок. Карниз явно не был рассчитан на вес кота, поэтому жалобно скрипнул и с грохотом полетел вниз. Кот барахтался в занавеске, я пыталась перекрыть воду. Весенние ручейки весело текли по коридору. Развлекаться мы явно умели. Пока я вешала карниз, кот втихую покинул поле боя. Мокрые следы вели под диван. На все мои уговоры кис-кис и вылезай, зайчик, была кладбищенская тишина. Я вытерла все лужи ванной и заодно помыла пол в коридоре. Кот не высовывался. Я снова заглянула под диван. В углу горели два глаза, один в один чупакабра. Ну и сиди там мокрый и голодный, а я иду спать. Горячески не хотелось. Я умру в одиночестве, пора смириться. Усатая морда ткнулась мне в лицо. Господи, я завела кота. Я натянула одеяло на голову, но через мгновение получила мягкий удар лапой по лбу. Дуркот решил, что мы играем. Докатились. Избивают в собственном доме. «Бр-мяу», — сообщил мне кот. «Ну чего тебе? Есть хочешь?» Я выползла из кровати и поплелась на кухню. Это других девушек будет поцелуями и завтраками в постель, а моя участь — голодный кот. В коридоре из зеркала на меня смотрело болотное чудище. Прическа, словно я живу под мостом, лицо помятое и опухшее, а глаза красные, как у лабораторной крысы. Да, неудивительно, что я не могу найти нормального мужика. А вдруг Элеонора ошиблась? Вдруг не всем суждено встретить свою половину? Да, дорога к любви вымощена десятками ужасных первых свиданий. Но вдруг именно моя дорога ведет к обрыву? Я открыла дверцу кухонного шкафа, чтобы достать чайный пакетик, и замерла от неожиданности. На меня издевательски смотрела пачка хлопьев с надписью «Вы – дно». Ну, попался один гадкий мужик. И что, сразу ставить на мне крест? Зачем обзываться? Я потыкала в пачку пальцем, та расправилась и явила на свет вогнутые буквы. «А, так это слово «выгодно». Ведь теперь в упаковке на 20 грамм больше». Дуркот самозабвенно терся об ноги. «Так, что тебе дать?» Я порылась в холодильнике и достала остатки куриной грудки. «На, поешь это, а я сейчас схожу тебе за кормом». Кота завтрак вполне устроил. Он жадно впился в мясо, довольно урча. А мне явно надо было в душ. Я с опаской косилась на карниз, который теперь явно держался на соплях. Настроение было наорать на гель для душа за то, что он попытался самоубиться, прыгнув с бортика ванной мне на ногу. Водные процедуры не особо помогли. Лицо по-прежнему выглядело так, словно меня изнасиловал рой пчел. Если у мужчины моей мечты есть глаза, шансов у меня немного. В зоомагазине я зависла у стенда с кормом. Нежное рагу из говядины в соусе бешамель. Аппетитные кусочки форели с паштетом. Сливочное жаркое с индейкой. Биточки с кроликом и шпинатом. А у меня на ужин кефир. Вот это жизнь! Я завидую коту. Набрав разного корма и прихватив пару игрушек, я отправилась к кассе. Продавщица обслуживала клиентку. «Поосторожнее с этим кормом», — предупредила она, показывая на пачку. «Он может вызвать у хомячков запоры». «Покупательница». «У нас дома две кошки, которые любят сидеть на клетке. Они пытаются играть хомячком в пинг-понг, так что у него не бывает запоров». «Колобок», — послышался омерзительный знакомый голос. «Нет, только не Гриша». Мой бывший выплыл из-за стенда с коробкой в руках. «Что ты тут делаешь? Ты съела всю еду из человеческого магазина и решила перейти на кошачий корм?» «Ха-ха, очень смешно». Огрызнулась я, протягивая кассиру товар. «Гречкина, да ты кота завела. Совсем отчаялась, да?» «Гриша, отстань». Тут я увидела, как в его коробке шевелятся тараканы. Питомца решил себе завести помимо плесени в раковине. Или хозяйка велела съехать со съемной квартиры и оставить ее в прежнем состоянии, съязвила я. «Злая ты, колобок. Это Жанка сыну Эублефора купила, ящерицу такую. А этот дракон только живых насекомых ест. Вот послали меня в магаз». Я расплатилась и поспешила на выход. «Эй!» – пустился следом Гришка. «Я вижу, у тебя глаза заплаканные. По мне скучаешь. Ты это бросай давай, жизнь дальше идет». «Мужчина, оплатите тараканов!» – закричала кассирша. «Вы куда?» Пока бывший замешкался, я выскочила из магазина и постаралась скрыться во дворах. «Хоть на другую планету теперь переезжай». Когда я вернулась домой, то увидела разрытую землю и сожранный агабе померодентрум. Кот явно не терпел конкурентов, не видя цветка, не видя обещанных растением мужчин. «Гадкий, гадкий кот!» – твердила я, подметая пол. Кот внимательно следил за моими действиями со шкафа. «Умная скотина, знает, что гребет». В животе раздался утробный звук. «Да что за жизнь у меня такая? И зачем я вообще на этой диете сижу? Все равно мужика никогда не найду. А себя я любой люблю. Толстая, худая, какая разница?» Я позвонила в доставку еды и заказала себе пиццу. Заедать тоску, печаль надо чем-то вкусным. Я лежала в кровати и смотрела сериалы про любовь. Такую, которой у меня никогда не будет. Рыдала по расписанию. Выяснила, что плакать лучше сидя. Лежа слезы затекают в уши и отвлекают от страданий. Коробки от пиццы росли и складывались в Пизанскую башню. Кот потрогал эту конструкцию лапой и вопросительно на меня посмотрел, словно спрашивая. «Хозяйка, ты чего раскисла?» «Много ты понимаешь. Дай мне пореветь». Дуркот запрыгнул на кровать, вскарабкался на меня и улегся прямо на грудь. Я почувствовала вибрацию. Урчит. «Что ты смотришь на меня своими большими кошачьими глазами и мурчишь своим мурчалом?» — спросила я. «Брмяу», — ответил кот. «Наверняка это было что-то обидное». В ленном настроении. «Почему больничный выдают только, когда ты физически болен? А как же духовные страдания? Хотелось быстрее домой, чесать коту пузико и делать буб в носик». В подъезде нестерпимо вкусно пахло жареной картошечкой, а дома меня ждал кефир. После моего внезапного пиццезажорства я решила взять пару разгрузочных дней, а то единственное, что на меня налезет, будут треники. Этой ночью с голодухи у меня проснулся идеальный нюх. Я по запаху нашла банку квашеной капусты, которую мама передала мне еще к Новому году. Насколько я помню, капуста была не очень вкусная, поэтому она и затерялась в недрах холодильника. Но в этот раз она показалась мне просто пищей богов. Наверное, с возрастом не только коньяк становится лучше. Картошка в подъезде пахла божественно. У меня потекли слюньки и заурчало в животе. «Даже не думай», — сообщила я животу. «Кефир». Мобильный гулко, отражая ритмичную музыку от стен подъезда, запел голосом Лободы. «Да», — ответила я незнакомому номеру. «Сейчас или кредит в банке предложат, или бесплатный пилинг в косметическом центре, который открылся у нас в подвале». «Эжени, привет. Это Макс с сайта знакомства. Знаю, мы ранее не договаривались, но как ты смотришь насчет свидания сегодня?» Насчет свидания я смотрела очень положительно. Ну не буду же там кефир через трубочку цедить. Придется что-то есть. С чистой совестью. Докажу вот Элеонор, что ее метод не работает. Сколько мне там свиданий осталось? Я покормила кота, переоделась в платье, нанесла боевой макияж. Просто львица-тигрица. Максим заехал вовремя и презентовал мне прекрасный букет из мелких розочек, пушистых голубых веточек и травки, похожей на лук. Да, в цветах я не разбираюсь, но было очень приятно. «Может, я схожу домой и поставлю его в воду, чтобы не завял?» — предложила я, когда Максим открыл мне дверь в машину. «Зачем домой?» — почему-то напрягся он. «Сейчас приедем и найдем, куда поставить». Я послушно кивнула и села в машину. Ох уж эти мужские странности. Мы ехали молча. «Спасибо за цветы. Очень красивые». Еще раз поблагодарила я. «Пожалуйста», — сухо бросил Максим. Разговор не клеился. «Хорошая сегодня погода», — снова попыталась я. «Да, неплохая». «Как рабочий день прошел?» Попытка номер три. «Да кретины одни вокруг. Накосячили с документацией». «И часто косячат?» «Часто». «Да, какая у нас содержательная беседа. У него слова словно платные. Может, я ему не понравилась. Мне стало грустно, и я молча уставилась в окно. Мы приехали в караоке. Девушка-администратор провела нас к заказанному столику. Подошла официантка, и Максим приказным тоном потребовал вазу для моего букета и пиво с чипсами. «Ну что ж, не кефир, да и ладно». Официантка принесла заказ. За соседним столом уже податая компания все время заказывала офицеров Газманова. «Что будете петь?» — поинтересовалась у нас ведущая с каменным лицом. «Зайка, ты что будешь петь?» — вопросительно посмотрел на меня Максим и взял за руку. «Кто зайка? Я зайка?» «Аллегрову», — ляпнула я, первая попавшая. «Прекрасный выбор», — восхитился мой спутник. «А точнее», — вздохнула ведущая. «Какую песню? Лейтенанта? Угонщицу? С днем рождения?» «Угонщицу», — промямлила я. Ведущая отправилась к соседнему офицерскому столику. На сцене в это время вышел лысый мужик и от всей души принялся орать рюмку водки. В подтанцовке у него была пьяная в дрободан барышня в красном мини и красных лаковых сапогах. Я со страхом следила, как она дотанцовывает до края сцены. Упадет или не упадет? Дама изящно шаталась в броуновском движении. «Вот почему вы все такие?» — внезапно спросил Максим. «Какие?» — не поняла я. Мы для вас все, а вы...» Максим громко сёрбнул пивом и икнул. «Это где я накосячить успела?» В этот момент барышня в красном изящно спилотировала на колонку под сценой. Лысый мужик отбросил микрофон и кинулся спасать дамы сердца. Завязалась возня. «А что я сделала?» — аккуратно спросила я, наблюдая за потасовкой. «Ты-то при чем? Я про бывшую. Вот жена Конана Макгрегора всегда его поддерживала, а моя бывшая оказалась меркантильной тварью». «И этот про Макгрегора. Как же мужики эту историю любят. Мол, смотри, как надо в меня верить. Корми меня, пои и жди, пока я миллионы зарабатывать начну. Или не начну. Тут не угадаешь. Но если что, сама виновата. Плохо мотивировала, вагиной воронки не крутила, женскую энергию из земли не черпала». Максим продолжал ныть и поливать бывшую грязью, пока я не выдержала. «Слушай, я понимаю, что расставание – это всегда тяжело. Но ведь ваши отношения в прошлом, а ты сейчас на свидании со мной». Попыталась я вставить свои 5 копеек. Максим обиженно засопел, но промолчал. Теперь очередь дошла до нас. Ведущая косо посмотрела на меня, на Максима, на букет и ткнула мне микрофон. Как только я ощутила холодное железо в руке, меня сразу прошиб холодный пот. «Мамочки! Это мне что, петь теперь? При всех?» На негнущихся ногах я прошла до сцены. Что написано в манифесте Ларуф? Что я звезда, а значит, надо победить свой страх. Адвенты Газманова притихли и в ожидании уставились на меня. Я набрала в легкие побольше воздуха и решительно ступила на сцену. Заиграло вступление, софиты ярким светом ослепили меня. «Если спросят меня, где взяла...» — начала я. Свидание оказалось провальным, поэтому мне оставалось просто потусить от всей души. Всех этих людей я вижу первый и в последний раз, так что стесняться нечего. Постепенно я вошла в азарт и устроила представление имени меня. «Я ждала! Тебя так ждала!» — вопила я во всю силу своих легких. «Ты был мечтою моей хрустальною!» Во фразе «Ну и что же тут криминального?» я зацепилась каблуком за какой-то провод, и звук исчез. «Господи, я что, оглохла?» «Девушка, вы колонку отключили», — сообщил мне диджей. «Воткните шнур обратно». «Какой шнур?» Я наклонилась, и как Даша-следопыт принялась искать конец от провода. «Ага, вот и штекер». «А куда его воткнуть?» В зале висела тишина. «Странно, чего все притихли?» Наконец я нашла нужный разъем в колонке и только тогда поняла, что стою к зрителям попой в коротком платье, и сейчас весь зал любуется моими трусами в мелкую розочку сорта «Руби Стар». Я ойкнула и бросилась со сцены. Столик фанатов Газманова неистово хлопал моему представлению. С пунцовым лицом я вернулась к Максиму и старалась прятаться за букетом. «Вы следующий», — протянула ведущий микрофон моему кавалеру. Максим неожиданно выбрал песню Уитни Хьюстон «I will always love you». Спел он ее, кстати, весьма неплохо. Все принялись аплодировать, а Максим крикнул на весь зал. «Посвящается моей бывшей!» Я чуть бокал с пивом не выронила. В это время ведущая попыталась отобрать у него микрофон, но тот вцепился в него словно питбуль. «Макс, ну может, хватит уже? Ты чего приперся?» «Вика, вернись!» «Мы это уже обсуждали», — шипела Вика, но из-за близости микрофона их диалог был слышен на весь зал. Максим разразился слезами. «Умоляю, вернись! Я не могу без тебя! Любимая, родная, вернись!» «Хватит сюда ходить и девок своих водить. Не ревную я тебя. Мне вообще плевать. Но почему до тебя не доходит?» Я допила свое пиво, достала из вазы букет и пошла на выход. Ну и пусть мне подарили цветы, только чтобы подзлить бывшую. Розочки не виноваты. Еще одна галочка в манифесте, еще один вечер пустой траты макияжа. Перед глазами расплывались, мозг отказывался думать, а дурацкая мышка постоянно залипала. Я открыла крышку и постучала по батарейке. Ничего не изменилось. Если был бы конкурс на самую тупую мышку в мире, моя бы сидела в жюри. И нет, то, что я залила ее чаем неделю назад, с этим никак не связано. «Евгения, какие планы на вечер?» – поинтересовался Кирилл. «Свидание», – грустно вздохнула я. «Смотрю, ты не очень воодушевлена», – заметил тот. «Я скоро поменяю пол и отобью тебя у твоего парня, потому что нормальных гетеросексуальных мужчин в Москве не осталось». «А как же я?» – отозвался Толик. «Ты уже занят. Как там, кстати, у вас дела с Леной?» «На выходных ездили знакомиться с ее родителями, а Семен Викторович сказал, что если я ее обижу, он меня уволит». «Правильно. Обижать Лену имеет право только Семен Викторович», – рассмеялась я. «Ладно, народ, я пошла. Пожелайте мне удачи». Сегодня ночью мне приснился странный сон. Будто меня на свидание пригласил брутальный накачанный миллионер. Борода, татухи, идеальная укладка. Просто мужчина моих влажных фантазий. Я надела потрясающее платье с блестками, и мой принц повез меня в шикарный ресторан. Всю дорогу идеальный мужчина рассказывал мне, какая я красивая, и обещал всю жизнь носить на руках. В ресторане он встал на одно колено и протянул мне коробочку из бархата. «Это судьба», – подумала я и открыла коробочку. В ней оказался бутерброд с докторской колбасой. К сожалению, я так удивилась, что проснулась. Черт, даже во сне не удалось поесть бутерброд. Егор оказался высоким стройным парнем в модном прикиде. Мы встретились с ним в ресторане «Офелия». «Ты заказала стейк?» – с недоумением спросил Егор. «Ой, прости, ты не ешь мясо?» – испугалась я. «Как некрасиво есть говядину на глазах у вегетарианца. Надо срочно отменить заказ». Я принялась искать глазами официантку, но Егор продолжил. «Девушка, не должна есть много. Можно же заказать легкий салатик». «Ну вот, знакомы 10 минут, а уже я что-то кому-то должна. Мне казалось, по моей фигуре видно, что я не яркая фанатка сельдерея». «Но я не наемся салатиком. Ты же заказал себе и первое, и второе, и десерт». «Я мужчина», – поведал мне Егор. «И что? У тебя какой-то другой желудок? Двухкамерный?» Телефон Егора завибрировал. «Мне надо отлучиться ненадолго». Он встал из-за стола и вышел из зала. Я проверила свой телефон на предмет сообщений, посмотрела ролик на ютубе про смешного щенка и попыталась сложить из салфетки лебеди. «Извини», – вернулся Егор. «На чем мы остановились? Так, где ты работаешь?» Я принялась рассказывать о своей работе, но спустя некоторое время Егор вновь отошел, на этот раз в туалет. Я снова вернулась к лебедю. Гадкая птица не собиралась складываться. Внезапно захотелось домой. «Интересно, как там дуркот? Вот бы зарыться лицом в его меховой бачок». Официантка принесла наш заказ. «Я уже здесь», – запыханный Егор приземлился на стул. «Он там что, круги в туалете наматывал?» «Нам уже еду принесли. Смотри, а то остынет». «Все-все, о чем мы? Ах да, ты про сестру рассказывала». «Какую сестру?» – не поняла я. «У меня брат. Да и то мы про него еще не говорили». «Ну вот, самое время рассказать». Егор хлопнул в ладоши и принялся за еду. «Где он работает?» «Нигде. У меня младший брат, он еще в школе». Я попыталась расспросить Егора про личную жизнь, но разговор не клеился. «Прости, оставлю тебя еще буквально на одну минуту». Мой спутник снова исчез. «Ну что, привет, недолебите салфетки. Продолжим сеанс создания пернатых». Ко мне подошла официантка. «Как вам наш стейк? Понравился?» «Да, спасибо, очень вкусно», – поблагодарила я. «Вы меня, конечно, извините», – наклонилась ко мне девушка. «Может, это не мое дело, но вы в курсе, что у вашего молодого человека в соседнем зале еще одно свидание?» «Что? Егор назначил 2 первых свидания одновременно?» Я вскочила и поспешила в другой зал. А вот и Егор за столиком с миниатюрной брюнеткой. Так и ковыряла вилкой салат. «Привет, Егор!» Я уверенно подошла к парочке. «Женя!» Кавалер покраснел. «Это твоя новая девушка?» Спросила я и повернулась к брюнетке. «Я так рада, что Егор наконец-то нашел девушку, которая не боится встречаться с ВИЧ-инфицированным». Брюнетка побледнела, а я продолжила. «Он вообще его случайно на зоне подцепил. Стерильные иголки там не достать. Вот он с друзьями подцепил шприцом. Видите, какой он добрый, щедрый. Ничего ему от друзей не жалко. Вы не пугайтесь, что у него три судимости. Ну, сбил старушку. Та сама виновата. Кричала, что он чипсы в магазине ворует. А по поводу изнасилования там вообще улик мало было». Брюнетка схватила свою сумочку и бросилась к выходу. Я повернулась к Егору. Тот сидел с выпученными глазами и открытым ртом. «Ну что ж, рада была познакомиться. Спасибо за ужин. И не забудь удалить мой номер». Когда я вернулась домой, то моя квартира выглядела как в рекламе дорогих духов. Пол был устлан лепестками роз, из которых была выложена дорожка в гостиную. Казалось, сейчас на кровати меня будет ждать обнаженный мачо. Но нет, там меня ждал дуркот, догрызающий мой роскошный букет. «Это что такое?» – грозно спросила я. «Ну чего ты кричишь?» – читалось в глазах кота. «Я же не способен понимать причинно-следственной связи. И если ты продолжишь меня ругать, то ты нехороший человек, Женя. Можно сказать, даже с гнильцой». Я обиженно засопела в надежде вызвать у кота чувство вины. Но тот с покерфейсом смотрел, как я собираю остатки цветов. И хоть букет был изрядно потрепан, у меня рука не поднялась выкинуть его на помойку. Я спустилась вниз и положила цветы на скамейку возле подъезда. «Привет, Женя. Это Олег», – мигнул телефон. «Снова сайт знакомств. С Олегом мы переписывались уже целую неделю, а он все не позвал меня на свидание». Я вернулась в квартиру. Дуркот с невинной мордой сидел на кухонном столе. «Привет», – напечатала я в ответ, сгоняя кота. «Слушай, ты любишь морепродукты? Недалеко от меня открылся новый ресторан. Хочу тебя пригласить. Свободно сегодня». «Ну вот, а я переживала. Может, просто Олег не любит торопиться?» «Да, свободно. С удовольствием принимаю предложение». Раздался звонок. Я распахнула дверь и обомлела. Передо мной стоял Гриша с улыбкой до ушей и... моим букетом. «Это тебе, Колобок», – торжественно сообщил мне бывший. «Откуда?» – прошептала я. «Ну как откуда? Купил. Видишь, мне ничего для тебя не жалко. Я тут подумал, что мы все с тобой ругаемся да воюем. Давай я обратно к тебе перееду и начнем все сначала». «Тебя что, Жанка выгнала?» – поняла я. «Ну почему сразу выгнала?» – насупился Гриша. «Я сам ушел, потому что понял, что тебя люблю». Я начала смеяться. «Ну чего ты?» – обиделся бывший. «Я серьезно. Вот, даже цветы принес». Меня продолжал разбирать смех. «Любишь?» – переспросила я, и, взяв несчастный букет, с размаху заехала им по Гришке. Ты чего?» – завопил тот. «Пошел!» – хлопок. «Вон!» – хлопок. «Отсюда!» – хлопок. «И чтоб духу твоего здесь не было, еще раз увижу, кота на тебя натравлю!» Я запыльнула остатками цветов в Гришку. «Он у меня, знаешь, какой кровожадный!» «Истеричка!» – визжал бывший, убегая и спотыкаясь на лестнице. «Все вы, бабы, чокнутые!» Я с облегчением вздохнула. «Фух, это надо было сделать, еще когда я их с Жанкой застукала». «Ну вот, а меня ругала». Дуркот посмотрел на ошметки от букета. «Пойдем ужинать», — сказала я коту. «У нас с тобой начинается новая жизнь». 9. Он оказался весьма обаятельным и симпатичным парнем. «Прошу». Он галантно открыл передо мной дверь своей Ауди. «Карета подана». За рулем Олег старался вести непринужденную беседу, шутить и задавать вопросы, чтобы получше меня узнать. «Ты представляешь, индусы совсем не умеют плавать. Жить возле океана и бояться воды – это так необычно. Они заходят по пояс в воду и максимум присесть могут, но дальше не пойдут». Олег рассказывал о своей недавней поездке в Индию. «А какую ты страну хотела бы посетить?» «Ну, наверное, Францию. Люблю круассаны. И вот было бы неплохо позавтракать на фоне Эйфелевой башни». «Здорово. Я был только в Милане проездом, но тоже очень хотел бы в Париж. «Там же еще Диснейленд», — хором сказали мы и рассмеялись. «На какой аттракцион пойдем сначала?» — спросил Олег. «Я хочу на Армагеддон. Там нужно управлять космическим кораблем, чтобы спастись от метеоритного дождя. По одноименному фильму сделан. Ты же смотрела?» «Конечно, смотрела. Все слезы выплакала, когда Лив Тайлер прощалась с Брюсом Уиллисом. А потом еще слушала Аэросмит и выплакивала слезы, видно уже взятые взаймы». «А ты на чем покататься хочешь?» «А я хочу на ковре из Аладдина. Любила в детстве этот мультик. Видишь, как у нас много общего. Мы оба любим летать, кто на ковре, кто на космическом шаттле. Женя, с тобой так интересно. Спасибо, что согласилась пойти со мной на свидание». Мы приехали в ресторан. Олег заказал тарелку, где на леднике лежали устрицы, и бутылку просекко. «Это ирландский жилардо. На мой взгляд, самые вкусные». «Доверюсь тебе. Я раньше устриц не ела. Пришлось мне признаться». «Уверен, что тебе понравится. А вон те», – добавил Олег шепотом и указал на соседний столик. «Среднеземноморские. Хоть и большие, но абсолютно безвкусные. Устрица – это та штука, где размер действительно не важен». Я рассмеялась. «Но если честно, по полезным свойствам они не уступают ирландским. В них можно добавлять табаско, соевый соус, да и вообще намешивать что угодно. А для жилардо лучше выбрать винно-луковый соус. Я предпочитаю добавлять только лимон, чтобы прочувствовать сам вкус устриц. Ну что, готово?» Я кивнула и вооружилась крайним моллюском. «Смотри, берешь нож, подрезаешь вот так ножку у устрицы, сбрызгиваешь лимонным соусом и в рот. И вот еще греночкой с маслом можешь закусить». Я отправила в рот слизкий комок. «Сопли. По вкусу это сопли мамонта». «Ну, как?» – спросил Олег. Я радостно закивала, якобы испытываю нереальный восторг. А сама в это время уговариваю себя проглотить эту мерзость. «Там цинк, там цинк, там микроэлементы, это полезно. Глотай!» Я потянулась к бокалу. Вместе с просекко организм согласился проглотить запчасти моллюска. «Очень вкусно», – соврала я, запихивая в рот гренку. «Надо срочно заесть деликатес». «Супер. Если что, закажем еще порцию. Наслаждайся». После вечера для гурманов Олег повез меня домой. Еще в машине я почувствовала, как живот начало крутить. Вряд ли я наелась слизких устриц, а отравилась гренкой. Все дело в морепродуктах. Видно, с непривычки организм начал бунтовать. Но виду я старалась не подавать, и мило улыбалась Олегу. «Ты как-то побледнела», – заметил мой спутник. «Тебе душно? Открыть окно». «Нет, все хорошо. Поехали быстрей, а то у меня дома кот голодный». «Люблю котов. А у меня собака, Тутти, померанский шпиц, остался от бывшей девушки». «А что с ней случилось?» «Расстались. Она изменила мне и уехала в Штаты с другим, а собаку оставила». «Ничего себе!» Хотела я посочувствовать, но живот снова скрутило. «Ох, ну давай, дави на газ, долго еще ехать?» Наконец Олег довез меня до дома. «Спасибо за ужин». Я чмокнула его в щеку и, как пробка из бутылки просекко, вылетела из машины. «Пока, Женя, я тебе позвоню», – донеслось мне вслед. Сдались мне эти морепродукты. Нежели богато, нечего было и начинать. Живот крутило нестерпимо. Я мечтала как можно быстрее попасть домой. Залетев в подъезд, я пулей кинулась к лифту. Судорожно нажимая на кнопку, я услышала, как лифт не спеша поехал вниз. «Ну давай же, быстрей!» Я переминалась с ноги на ногу и старалась не дышать. Пот катился по лицу. Наконец лифт дополз вниз. Я заскочила внутрь и краем глаза увидела в зеркале свое пунцовое лицо, если его можно так назвать. Точнее, это была перекошенная гримаса. Я закусила нижнюю губу, нажав кнопку седьмого этажа. Я умоляла потерпеть себя одну минуту. И тут в почти закрывшейся двери просунулась чья-то рука. «Привет, соседка». Двери снова разъехались, и передо мной оказался Андрей. «Вселенная, да ты что, издеваешься?» Андрей нажал кнопку восьмого этажа, и лифт, не торопясь, пополз вверх. «Неважно выглядишь. Заболела?» – спросил сосед, глядя на мое покрытое испаренное лицо. Я что-то угукнула в ответ. со всей силы зажимаясь куда-то в угол. Я больше не могла терпеть. Мой организм был готов взорваться. Живот громоподобно забурлил, и как я не сжимала свои булки, раскатный пук вырвался наружу. В этот момент лифт дернулся и замер, чуть не доехав до пятого этажа. Я кинулась к пульту, пытаясь вызвать диспетчера. Практически лупя кулаком по кнопкам и крича, что мы застряли, я поняла, что все, поздно. Издавая отвратительные звуки, мой организм начал извергать из себя содержимое. Лифт моментально наполнился ужасной вонью. Дышать было невозможно. Я рыдала, вжимаясь в стенку лифта. Капроновые колготки с трудом сдерживали напор, и я чувствовала, как по моим ногам течет омерзительная жидкость. Если б я могла умереть в тот момент, я бы, не задумываясь, это сделала. Как же мне хотелось провалиться. Казалось, Андрей что-то говорил мне и даже пытался успокоить, но я плохо соображала. Лифт снова дернулся, чуть проехал и, наконец, разжал свою западню. Оттолкнув Андрея, я вылетела из лифта и, оставляя за собой шлейф вони, полетела вверх по лестнице. Ворвавшись в квартиру и скинув туфли, я, не раздеваясь, забралась в ванну под душ. Меня трясло. Как так могло случиться? Я больше никогда не выйду из квартиры. А может, переехать? Боже, какой позор! Так тебе и надо. А чего ты хотела? Посмешище. Да тебя надо в цирке уродов показывать. Неудачница. Кот-дуркот поддел дверь лапой и вошел в ванну. Учуяв амбре, он громко чихнул и с удивлением посмотрел на меня. Казалось, он так удивлен, что его глаза перестали косить. Чувствовала себя паршиво. Болел живот, кружилась голова. В дверь позвонили. «Ну кто там еще приперся с утра?» В дверной глазок я увидела Андрея. «Господи, зачем он пришел? Надо притвориться, что никого нет дома». «Женя, открывай!» – донеслось из-за двери. «Я слышал твои шаги». «Да уж, такой себе из меня конспиратор». Я щелкнула замком. Андрей протянул мне какой-то сверток. «Это что?» «Лекарство тебе принес». Я растерянно хлопала глазами. «Да я минералочки попью». «Какую? Газированную? Ее же нельзя при отравлении». «Вот смотри». Андрей развернул пакет. «Это абсорбент. Он выведет токсины. А это поможет от обезвоживания, восстановит электролиты, ну и пробиотики. Ты уже ела сегодня?» «Кофе с молоком пила». Протянула я в ответ. «Женя, но это все нельзя. Тебе кашу рисовую на воде надо». Дуркот просунул голову в дверной проем. Андрей увидел животное и кинулся к нему. «Платон, ты живой?» Кота стиснули в объятиях. «Платон?» – изумленно переспросила я. «Ты забрала его, да?» «Женя, ты такая молодец. Я часто кормил его, когда переехал сюда. Хотел забрать, но Альбина терпеть не могла животных. А потом мы расстались, и кот пропал. Я так корил себя. Думал, его машина сбила. Ходил его, искал по району. Но Платона нигде не было. А он вот где, жирная морда. Ты как его назвала?» Я замешкалась. «Ну как я скажу Андрею, что кота зовут Дуркот?» «Я назвала его Сократ». «Сократ?» Удивился Андрей, а потом рассмеялся. «Смотрю, он у всех вызывает ассоциации с древнегреческими философами». Дуркот Платон Сократ отлично себя чувствовал на руках у Андрея. «Спасибо за лекарство», – искренне поблагодарила я. «Не за что. И помни, тебе нужен постельный режим и рисовая каша. И...» Андрей замялся. «Можно я иногда буду навещать кота?» На следующий день Олег вновь пригласил меня на свидание. В этот раз никаких морских гадов, только интеллектуальная пища. Мы ехали на выставку современного искусства. «Уверен, Тутти ты понравишься». Олег протянул мне свой телефон с открытой галереей. Там были фото милейшего шпица с дурашливой мордой. «Ой, какая прелесть!» «Полистай, там много». Я принялась рассматривать фото собаки. Вот Тутти гуляет, вот лежит брюхом вверх, вот сидит на руках у Олега, а вот рядом с ней симпатичная блондинка с аппетитными формами. «Это твоя бывшая?» – спросила я. Лицо Олега стало суровым. «Да, надо удалить лишние фото». Он забрал у меня телефон. «Круто. Раз бывшая девушка Олега была не худышкой, значит, и у меня есть шанс. Видно, ему нравятся полненькие. Не то, что Андрей сначала с Волбой встречался, а потом мне улыбается. Или он просто старался быть вежливым, а я опять все придумала. Я-то и про Кирилла думала, что тот со мной флиртует. Как сложно понять мужчин. И вообще, почему я думаю про Андрея на свидании с другим?» Выставочный павильон напоминал лабиринт. Надо было ходить, читать маленькие таблички с пояснениями того, что автор хотел сказать, потом задумчиво любоваться композицией и переходить к следующему экспонату. Вот скульптура фиолетового пуделя, словно скрученная из воздушного шарика, высотой 6 метров. «Материал металл», — гласила табличка. «Выглядит, будто ее отлили цельной фигурой. Интересно, как ее протащили сквозь обычную дверь?» Вот картины, созданные с помощью макарон. Капеллини, спагеттони, фетучини, конкелье, фарфале и пинерегате создавали причудливые пейзажи и портреты. «Концептуально», – прокомментировал Олег. «Да», – согласилась я, хотя ничего гениального в этом не видела. В детстве я тоже делала для мамы открытки из макарон, но такого восторга они не вызывали. На следующей композиции с потолка свисали канаты, а прям под ними бесстыдная парочка лежала на полу и самозабвенно целовалась. «А их ничего не смущает?» – опешила я. «Женя, это арт-объект», – пояснил Олег. «И что теперь? Обязательно под ним Содом и Гоморру устраивать? Здесь же люди!» Олег рассмеялся. «Женя, они и есть арт-объект. Ребята, которые целуются, часть экспоната». «Часть команды, часть корабля», – всплыла у меня в памяти цитата из «Пиратов Карибского моря». «Подожди, ты хочешь сказать, что они целый день тут лежат и целуются? Это их работа?» «Ну да». «Не может быть», – не поверила я и пошла смотреть табличку. «Узы любви, как символ быстротечности мгновения». Влюбленная пара характеризует единство пространства и времени. Ничего не понятно, но кажется, Олег прав. Парочка продолжала целоваться, ни на что не реагируя. Интересно, у них к вечеру рот не болит? Следующий экспонат состоял из стульев, железных, деревянных, пластиковых, даже одно кресло затесалось. «Женя, отлучусь в туалет», – шепнул мне на ухо Олег. «Продолжай смотреть без меня, я тебя догоню». Стулья меня особо не заинтересовали, и я пошла плутать по коридорам современного искусства дальше. Вот странные предметы, свисающие с потолка. На полу отмечен желтый крестик. На него надо встать? Я послушно ступила на цветной скотч, и странные предметы превратились в портрет Сальвадора Дали. Забавно. Сошла с крестика. Куча хлама. Встала обратно. Известный художник. Следующий зал был пустой, если не считать маленькой кабинки в углу. При виде меня девушка внутри вскочила и принялась махать руками. «Это что, туалет?» В кабинке сквозь стеклянную стену виднелся унитаз. «Помогите! Помогите!» – доносился приглушенный голос. «Дверь заклинила!» Я недоверчиво смотрела на девушку. «Ну да, кто пойдет сидеть на унитазе в прозрачном туалете? Она точно экспонат!» Как та целующаяся парочка под канатами. «Помогите, пожалуйста!» Стучала по стеклу девушка. «Я не экспонат. Я и правда застряла». «А может, действительно ей нужна помощь?» «Да нет, это просто экспозиция такая. Какая-нибудь свобода выбора современного человека». «Точно, надо почитать табличку». «Туалет как символ поиска себя», гласила надпись. «Отлично. И что имеется в виду? Когда сидишь на унитазе, погружаешься в философские размышления? Просто берите с собой в туалет телефон и не будете скучать. Или поиск себя – это не обязательно обнажить душу перед всем миром, ну как бы на самом деле обнажить попу, но это в значении душа. Еще никогда так много я не рассуждала о современном искусстве». «Мне дышать здесь нечем, тут вентиляции нет», – плакала девушка. «Я сейчас сознание потеряю. У меня сердце больное». «Так, по-моему, пора звать на помощь». В этот момент девушка сползла по стене и рухнула на пол. Я кинулась к кабинке, Двери и правда заклинило. Девушка на полу не шевелилась. «Пока я буду бегать за помощью, она окончательно задохнется. Надо найти, чем разбить стекло. Стулья!» Я побежала в соседний зал, чуть не зацепив Сальвадора Дали. Схватила железный стул и бросилась обратно. «Стойте! Вы куда?» – закричал охранник. «Там девушке плохо!» – крикнула я в ответ. «Нельзя терять ни секунды». Подлетев к кабинке, увидев, что девушка по-прежнему лежит без сознания, я размахнулась и бросила стул в стекло. Раздался звон, и включилась сигнализация. «Немедленно отойдите от экспоната!» Стараясь перекричать сигнализацию, вопил охранник. «Или я буду стрелять!» «Что здесь происходит?» Бежал ко мне Олег. «Женя, ты в порядке?» «Вы чокнутая?» Спросила девушка из кабинки, отряхивая с себя осколки. «Но ты же задыхалась!» Твердила я. «Там же нет вентиляции!» «Я вызываю наряд полиции», сообщил охранник. «Не надо полиции», остановил его Олег. «Произошло недоразумение. Мы все компенсируем. Позовите управляющего». Сообщений. Гречкина, это ты? И ссылка на видео. Вчера в Москве произошел вопиющий случай вандализма. В Музее современного искусства сумасшедшая женщина разбила экспонат. На экране вы видите кадры, снятые камерой наблюдения. «Вот так дуркоты просыпаются знаменитыми». Тяжело вздохнула я и почесала кота за ухом. Олег вчера поговорил с управляющим выставки, заплатил за разбитое стекло и сказал, что больше не будет оставлять меня одну в музее. В дверь позвонили. «Интересно, это мои новые фанаты несут плюшевых медведей и конфеты?» Я открыла дверь. «Здравствуйте, Женя». Вот это поворот. На пороге стояла Соня. «Привет, а Дани нет». «Я знаю. Он написал, что его увезли в деревню. Интернет там вообще не ловит. Мы хотим с друзьями навестить его. Он ведь из-за меня руку сломал». Опустила голову Соня. «Отвезите нас к нему. Мы скинемся на такси». Идея провести выходной с родителями меня никак не прельщала. Но зная о Данькиных чувствах к Соне, так подвести брата я не могла. «Ладно», — согласилась я. «Сейчас только кота покормлю». Спустя полчаса мы ехали по Можайскому шоссе в деревню Пуговкино, которую родители гордо именовали СНТ. Я заняла переднее сиденье, а на заднем, кроме Сони, расположилась девочка с фиолетовыми волосами и розовой челкой. Ксюша и Сонин бойфренд Егор. «И чё мы в это село прёмся?» – лопнул пузырь от жвачки Егор. «Я бы лучше сейчас гребы и дроп-ины на спорте тренил». «Потому что Даня – наш друг, и мы должны его поддержать», – пояснила Соня. «Подождет твой скейт. Ты все равно катаешься, как лузер», – фыркнула Ксюша. «Твоя кредитка в ТикТоке набрала овер дофига просмотров. И не ври, что ты рофлил». «Кредитка?» – переспросила я. Как только мне начало казаться, что я научилась понимать подростков, как они снова поднимали мне планку. «Это когда доска становится вертикально и бьет по орехам», – объяснила мне Ксюша. «А, больно, наверное», – скривилась я. «Это вообще кринж», – подтвердил Егор. В Пуговкино мы приехали к обеду. Даня повел ребят на озеро, я поговорилась в огороде, а потом мама вручила мне бидон и отправила за козьим молоком к Тамаре Семеновне. Не успела я выйти со двора, как из-за угла показалась Серафима Петровна по прозвищу генеральша. Нет, к воинским чинам она не имела никакого отношения, но командовать всеми обожала. «О, Женечка, давно тут тебя не видела!» Она растянула в улыбке свою хищную пасть. «Все не замужем?» «Ну, началось!» «Не замужем, Серафима Петровна!» «А что так?» Хитро прищурилась соседка. «Да вот, приковываю мужиков к батарее, а они отпиливают ногу и убегают. Вам ноги не нужны размера 41-45. «Извините, я спешу!» Попробовала я ретироваться. Но генеральша своей мощной грудью перекрыла доступ к калитке. «А моя Олечка с мужем купили квартиру в Ленинском. Ключи в сентябре получат. 3 комнаты, столовая, 2 балкона, 2 санузла. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных. Рада за них. Кстати, там живет двоюродный племянник сестры моего бывшего мужа. Помнишь его?» «Заткнитесь, пожалуйста. Не помню». «Ну как же, он был на свадьбе Катеньки и Петруши». «Кто все эти люди?» «Не припоминаю». «Ну такой, с веснушками, и нос у него картошкой. Ну ты чего? Мы прошлым летом юбилей Алевтины Семеновны праздновали, которая в 86-м бухгалтером работала на заводе, где Анатолий Федорович водителем был. Так Петруша сын его сестры. Ну что, вспомнила?» «Если я скажу нет, она мне принесет генеалогическое древо всего поселка вплоть до родословной каждой козы». «А, Петруша, ну, конечно, помню». «Ну вот», – Серафима Петровна растеклась в довольной улыбке. «Я тут к мамке твоей по делу. Ну, ты тоже подписать можешь». Мне сунули под нос лист А4 с фамилиями и подписями. «Это что?» «Собираю голоса, чтобы спилить березу, которая на краю поселка стоит рядом с Потаповыми». «А чем она мешает?» «Дык она сухая вся. Это знаешь, как огнеопасно. Молния попадет, все погорим. А старуха Потаповых уперлась и не дает рубить. Говорит, на березе сова каждую ночь сидит с 2 до 4. Тьфу, спать по ночам надо, а не на сову пялиться. Дроздов мне тут нашелся». «Вы знаете, дело серьезное, пусть мама решает». Начала я отступать к дому. «Ты тоже подпиши». Генеральша угрожающе двинулась на меня. Она допустила стратегическую ошибку, таким образом освободив мне проход. И я, не теряя такой возможности, бросилась бежать сквозь образовавшуюся щель. Размахивая бидончиком, я не торопясь брела по Виноградной улице. Понимаю Даню, которому совсем не нравится Егор. Мне тоже кажется, что Соне он совсем не подходит. Интересно, как у них там на озере дела? «Привет, соседка», – раздался до боли знакомый голос. Я обернулась и увидела Андрея. Бидон звонко стукнулся об асфальт. «Ты?» – тот. «Ты следишь за мной?» «Что ты здесь делаешь?» «К бабушке приехал капусту сажать. А ты?» «За молоком иду». «Далеко тебя занесло. А чем тебе молоко в Пятерочке не устраивает?» «Тьфу ты, дача у нас тут. Родители решили перед пенсией логово на лоне природы себе облюбовать. А ты здесь откуда? Глазам не верится». «Так я ж каждое лето у бабули по программе Work and Travel проводил. А вот и она, кстати». «Кто?» – начала крутить я головой. Навстречу нам шла маленькая полненькая старушка ростом сервировочный столик. «Бабуля, знакомься, это Женя», – представил меня Андрей. «Моя соседка в Москве». «Ох, какая красавица!» – обняла меня старушка. «Уж больно худенькая только». «Я? Худенькая? Какая очаровательная женщина!» «А меня баба Катя зовут. Андрюша, ты совсем девочку не кормишь. Пойдем, родная, я тебе пирожков дам». «Сегодня пекла как раз с луком и яйцами, еще с ливером есть и с капустой». «Я... молоко...» «Пойдем, пойдем». Увлекла меня за собой баба Катя. Только сейчас я разглядела корзину у нее в руках. «А что это у вас?» – поинтересовалась я. «Шишки на варенье. Ела такое?» «Нет». «Пойдем, угощу. Андрюша его обожает». «Ты такого точно не ела. Самое вкусное у меня, потому что я секрет знаю, и с тобой поделюсь». Мы зашли в небольшой, но очень уютный дом. Везде были вязаны крючком салфетки. Баба Катя явно была рукодельницей. «Такое варенье есть, про докторов забудешь», – продолжала старушка. «И усталость прогоняет, и болячки всякие. Сосуды, сердце, суставы. Все как по часам работать будет. Все греки древние знали, что там витаминов уйма. Смотри». Поставила она передо мной корзину. «Абы какие шишки брать не надо. Нужный нам размер 4 сантиметра. А главное, видишь?» Она сунула мне шишку в руку. «Ребристые чешуйки. Это шишка-девочка. Из них варенье самое вкусное. 1 килограмм шишек, 1 килограмм сахара и 1 литр воды. Только кастрюлю бери, какую не жалко. Смолу потом не отмоешь даже феерий. На ночь замочи, а потом вари 2 часа. «На вот, у меня банка прошлогодняя. Храни только в темноте. И пирожки бери. Да не стесняйся ты. Я вон целый тазик напекла, а Андрюша не ест». «Ба, да я уже штук 10 съел. В меня больше не лезет», – пытался возразить внук. «Совсем в своей Москве оголодал», – махнула рукой баба Катя. «Вот дед твой мог за раз 5-литровую кастрюлю борща съесть, а ты один пирожок и наелся». Баба Катя вручила мне целый пакет с пирожками, и Андрей пошел меня провожать. По дороге я забрала молоко у Тамары Семеновны, и мы пошли к моему дому. Я поставила бидон на пенек и смущенно возёкала ножкой по песку. Солнце катилось к закату. «Забавно получается. Мы и в Москве с тобой соседи, и здесь», – улыбнулась я. «Мне кажется, это судьба», – подмигнул Андрей и подошел ближе. «Женя! Женя!» – донеслось со стороны дороги, ведущей к озеру. К нам спешили ребята. Бледная Соня и почему-то мокрый Даня, которому нельзя было заходить в воду из-за гипса. «Что случилось?» – испугалась я. Андрей напрягся. «Соня чуть не утонула!» – тарахтела Ксюша. «Но Даня ее спас. Он к ней со сломанной рукой доплыл, представляете? Я так испугалась, что ничего не соображала. Соня барахтаться начала звать на помощь, и Даня прыгнул с деревянного мостика и вытащил ее из воды. А ты...» – она посмотрела на Егора. «Сыкло!» «Так, немедленно все в дом!» – скомандовала я. «Жень, если нужна будет помощь, зови!» – поджал губы Андрей. «А ты молодец!» – похлопал он Даню по плечу. «Мужик!» Я посмотрела на Данькин гипс, который размок. Надо было ехать к врачу. «Сможешь отвезти нас в Москву?» – спросила я. «Давай, отогревай ребят, я за машиной». «Да уж, такой себе выдался денек». Устало улыбнулся Андрей, когда мы вернулись домой. Пока Дани в травмпункте меняли гипс, он успел развести всех ребят. А Даня сиял, как медный пятак, потому что в машине по дороге домой Соня положила голову ему на плечо и открыла входную дверь, запуская брата внутрь. «Ты пока позвони родителям, скажи, что все хорошо», – велела я. «Я сейчас». Я прикрыла дверь, и мы остались с Андреем на лестничной клетке, одни. «Женя, я знаю, что сейчас не лучший момент», – замялся Андрей. «Но, может, как-нибудь сходим куда-нибудь?» Он коснулся кончиками пальцев моей руки. Было приятно, но при этом хотелось провалиться. Мне очень хотелось сходить на свидание с Андреем, но ведь я вроде как уже встречаюсь с Олегом. «Андрей, понимаешь?» – начала мямлить я. Андрей не был дураком. «Понимаю», – перебил он меня. «Спокойной ночи, Женя». Ровным лицом. «Гречкина, ты выглядишь как самка богомола, которая сожрала своего любовника», – подкалывал меня Толик. «Не смешно», – мрачно отозвалась я. «Ну почему не смешно?» – резонно возразил Толик. «Я же смеюсь». На обеденном перерыве я вышла подышать свежим воздухом. У входа сотрудники устроили курилку, поэтому я отошла подальше. «Жень, у тебя что-то случилось?» Ко мне подошел Кирилл. «Слушай, вот у тебя же есть парень?» «Ну, сегодня утром еще вроде как был». «А ты его любишь?» «Люблю». «А как ты понял, что он тот самый?» Кирилл задумался. «Я как-то ехал в метро и увидел пожилую даму в зеленом костюме. С ней была собачка, в точно такой же одежке, только меньшего размера. И мне сразу захотелось позвонить ему и рассказать эту историю. Мне кажется, это и есть любовь. Когда с тобой что-то случается, то первый, с кем ты хочешь поделиться, это он». «Спасибо тебе», – улыбнулась я Кириллу. «За что?» – удивился тот. «Сегодня утром я видела, как споткнулся голубь. И я знаю, кому мне захотелось об этом рассказать». «Женечка, у меня для тебя сюрприз», – радостно сообщил Олег. Мы сидели в итальянском ресторане, и я меланхолично накручивала на вилку карбонару. «Знаешь, я тоже хотела с тобой поговорить». «Нет-нет, я первый». Передо мной лег конверт. «Что это?» «Открой». В предвкушении моей реакции Олег ерзал на стуле. Я открыла конверт и достала оттуда два билета с надписью «Париж». «Это что?» «Мы летим с тобой во Францию. Помнишь, ты хотела завтракать на фоне Эйфелевой башни? Через неделю это будет твоей реальностью. Но... Ты рада? Правда здорово? Я взяла бокал и залпом выпила шампанское. Олег, я не полечу с тобой в Париж. Тот изменился в лице. Почему? Севшим голосом спросил он, а потом добавил. Это из-за Бена? Какого Бена? Не поняла я. Не ври мне. Я знаю, что ты познакомилась с ним на конференции по IT. Олег, какой конференции? Хватит врать! Рявкнул тот и двинул кулаком по столу. Я дернулась от неожиданности и застыла, как суслик в испуге. «Думаешь, я не знаю, что ты с ним спишь, шлюха?» На скулах Олега ходили желваки. «Пытаешься водить меня за нос? Я, по-твоему, идиот?» Я боялась шелохнуться и лишь крепче сжимала вилку. Олег говорил сейчас не со мной, а со своей бывшей девушкой. В его голове мы смешались в одного человека. «Я все знаю. Я следил за тобой. Надеешься уехать с ним в Штаты?» «Это же какой-то театр абсурда. Он явно болен». Я попыталась встать из-за стола, но Олег схватил меня за руку. «Стоять!» «Отпусти! Мне больно!» Попыталась вырваться я. Олег вскочил. Я закричала, и он толкнул меня на пол. Я с ужасом смотрела на него снизу вверх. «Он же сейчас меня убьет!» К нам подбежали официанты. Олег внезапно мотнул головой и с непониманием взглянул на меня. «Женя, ты в порядке?» Он протянул в мою сторону руки, видимо, в попытке мне помочь, но я с воплем отползла назад. «Мужчина, отойдите от нее!» Попросил один из официантов, а второй помог мне встать. «Ты чего, Женя?» Олег был в недоумении. «Что происходит?» «Пожалуйста, вызовите мне такси», – попросила я официанта. Я ждала машину у входа в ресторан. Хотелось, чтобы этот вечер побыстрее закончился. Из дверей вышла Элеонора. Вот так встреча. Я хотела поприветствовать ее, но Элеонора, похоже, была не в духе. «Давай быстрее, скотина!» – цедила она сквозь зубы. Вслед за ней из ресторана вышел ее муж, пьяный в зюзю. «Я говорил, что ненавижу тебя», – шатался супруг. «Заткнись и шевели поршнями. Хватит позорить меня перед друзьями. Ты живешь за мой счет, и твоя задача – просто меня не бесить, но и с ней ты не справляешься». Перед рестораном остановилась машина, и водитель открыл дверь. Элеонора дала подзатыльник мужу, пытаясь усадить его в салон. «Да залезай ты уже, кусок дерьма!» «Вот вам и идеальные отношения, читы Ларуф». Элеонора с раздражением зыркнула на меня. Ей явно не нравились свидетели семейной сцены. «Ты гадюка! Подлая змея!» – кричал муж. «Закройся уже, мерзота! Поехали!» Элеонора громко хлопнула дверью, и водитель дал по газам. Я достала из сумки манифест, покрутила его в руках и выбросила в мусорку у входа. Таксист всю дорогу молчал, за что я была ему безмерно благодарна. Расплатившись, я вошла в подъезд, вызвала лифт, но нажала кнопку 9-го этажа. Двери лифта открылись, и я увидела, как Вобла запирает дверь Андрея собственным ключом. «Вы снова вместе?» – опешила я. Вобла с удивлением посмотрела на меня. «А твое какое свинячье дело? Завидуешь? Да, мы вместе». Она пошла к лифту, по пути задев меня плечом. Я молча побрела по ступенькам на свой этаж. «Бррр, ну и холодина!» Галя усердно топала, чтобы отрусить с угов снег. «Жмунтик, мне лавандовый раф на кокосовом молоке за счет заведения». «Вы меня по миру пустите». Засмеялась я, доставая бутылку с сиропом. «Сегодня уже Даня с Соней заходили. 4 капкейка, как не бывало. Кстати, о десертах. Шоколадные маффины остались? Вообще-то их еще в обед разобрали. Эх, жаль. Но один я тебе припрятала». Жестом фокусника я достала из-под прилавка любимое лакомство подруги. «Жмунтик, ты у меня the best. И варенье мне шишкового дай». «Просто сказка для иммунитета». Два месяца назад я открыла кафе-кондитерскую «Эжени». Совсем крошечное помещение в нашем районе. Даня помог сделать сайт, и у нас теперь не только покупают сладости местные жители, но и частные компании заказывают десерты на праздники. Недавно даже Толик с Леной праздновали свадьбу в «Гусе-лебеде», и нам с помощницей всю ночь пришлось печь 90 розовых капкейков. «Кстати, я принесла твоему коту игрушку. Нам новые завезли». Галя вытащила меховую мышь на палочке. «О, спасибо. Дуркот оценит. Я сегодня меняла постельное белье, а он не успел на процедуру хаотичного валяния под простынями. Мышь должна поднять ему настроение». «Тебя подождать?» «Нет, мне надо еще дела тут по мелочи доделать, так что не жди». «Ладно, спасибо за маффин. Увидимся». Галя ушла, а я отправилась домывать посуду. Скоро 14 февраля. Надо будет придумать праздничный дизайн для сладостей. Сердечки, толстопопые купидоны, кошачьи морды с надписью «Будь моей мяулентинкой». Звякнул дверной колокольчик. «Галь, ты что-то забыла?» – крикнула я, не оборачиваясь. «Слышал, у вас тут можно купить шишковое варенье?» – раздался знакомый голос. От неожиданности я чуть не выронила чашку. В дверях стоял Андрей. «Привет», – сказала я дрожащим голосом. Я боялась, что Андрей услышит, как мое сердце начало отплясывать кан-кан. «Варенье вон там, и даже осталась пара капкейков». Андрей подошел к витрине. «У тебя тут уютно». «Спасибо». Я продолжала вытирать сухие руки полотенцем. «Как поживаешь?» «Хорошо. А ты?» «Хорошо». Андрей вновь уткнулся в витрину, и я решила протереть чистую столешницу. «Я...» «Ты...» – заговорили мы одновременно. «Прости, я тебя перебила». «Ничего страшного. Что ты говорила?» «Так что, возьмешь капкейки для своей девушки?» – предложила я. «Какой девушке, Жень?» Андрей поднял брови. «Ну, для Альбины. Мы же с ней расстались еще летом». «Но я видела, как она выходила из твоей квартиры. Я думала, вы вместе». Она умудрилась втайне сделать дубликат ключей и пришла порезать мне рубашки, когда я был в Пуговкино. Пришлось сменить замки. «То есть ты сейчас ни с кем не встречаешься?» – обрадовалась я. «Нет. И я хотел сказать... Жень, я скучаю. Давай воспитывать Платона вместе». «Его зовут Дуркот». «Что?» – Андрей рассмеялся. «Ты не могла так назвать кота». «Можешь спросить у него, если мне не веришь. И, кстати, я давно хотела тебе рассказать. Однажды я видела, как споткнулся голубь». Для вас читала Лоза.